И все-таки мы с вами начинаем. Итак, мы начинаем наше занятие. Больше ждать уже нет возможности. Будем уважать тех, кто пришел, соответственно, не опоздав, а остальные подтянутся. У вас в эту ночь был праздник души, домашней работы у вас не было. Мы оставили вашу домашнюю работу, проверку, да, до лучших времен, которые наступят в понедельник, на следующей неделе. Вы помните, что я говорила вам, что вам нужно взять двойное задание. Это весь раздел 4, то есть оплата труда и другие операции, которые входят в этот раздел. Поэтому вот это нужно будет сделать дома, но мне, наверное, придется еще раз повторить для тех, кто придет, опоздав. Вспомните, пожалуйста, когда мы с вами благополучно закончили первую часть теории бухгалтерского учета, то первое, что мы сделали, это мы с вами открыли предприятие, а бухгалтеры, говорят, сформировали уставный капитал и включились в бурную деятельность. И для начала нашей деятельности мы себе приобрели основные средства. Частично мы получили их в подарок, частично мы их арендовали, начали работать на этих объектах. По мере работы, так как это объекты долгого срока службы, называются амортизируемым имуществом, то мы их включали в затраты постепенно, по мере работы. Напомню вам, у нас есть два вида амортизируемого имущества. Это основные средства и нематериальные активы. И эти объекты включаются в затраты, если они проходят по стоимостному критерию. А я напомню вам, для цели бухгалтерского учета лимит не более чем 20 тысяч рублей, для целей налогообложения 2011 года лимит не более, так сказать, 40 тысяч рублей мы можем включать сразу. А если более, то мы должны обязательно амортизировать. Далее вспомните, пожалуйста, с этими основными средствами происходили следующие катаклизмы. Они у нас ломались, и мы их ремонтировали. А может быть, модернизировали, а может быть, реконструировали. Это все те вопросы, которые мы разбирали с вами в теме «Основные средства». Смотрите, пожалуйста. Но самое главное, что я упоминаю, все это расходы нашего предприятия, которые включались в себестоимость для цели бухгалтерского учета. И некоторые шли в расходы под налогообложение прибыли соответственно. Далее, вспомните, пожалуйста, мы с вами начали заниматься темой материалы, материально-производственные запасы. Мы закупили материалы и отразили их по дебету счета 10-го. А потом, кредитуя 10-й счет, мы их списывали на затраты, в том числе по основной деятельности. В том числе мы их продавали. Но сегодня нас интересуют только те материалы, которые были списаны на затраты по нашей основной деятельности. Основные средства есть, материалы есть. Осталось приложить рабочие руки. И мы с вами нанимаем себе рабочих, служащих и начисляем и выплачиваем заработную плату. И поэтому прошлые два занятия были посвящены, вспомните, пожалуйста, начислению заработной платы, удержанию, выплате заработной платы и страховым взносам. И вот вспомните, пожалуйста, весь раздел начисления мы записывали следующим образом. Мы кредитовали счет 70-й, показывали, сколько мы должны нашим работникам, с одной стороны. А с другой стороны, мы включали в затраты их заработную плату за фактически отработанное время, премиальные, которые обусловлены трудовыми договорами и положениями о премировании персонала. Мы включали туда сверхурочные, вспомните, пожалуйста, и мы включали туда 3 дня больничных, которые проплачивали за счет работодателя. Таким образом, наверное, понятно, что сегодня тема, она завершающая все эти занятия, потому что на каждом занятии у вас лейтмотивом звучало понятие себестоимость. Поэтому сейчас мы с вами занимаемся учетом затрат на производство продукции, работу услуг и расходами на продажу. Я сейчас раздам вам нашу стандартную раздачу, которую я даю на занятия. Я ее уже сформировала, потому что здесь достаточно много листов, а у меня мало времени. Вы получите это, и если я подзабуду вас отметить, то вы мне, пожалуйста, напомните. Это я тяну время для того, чтобы не отмечаю, чтобы подошли, успели люди подойти. Значит, вот это на занятие. Пожалуйста. Так, слушатели в режиме вебинар берут странички по листной раздаче для конспекта с 69 по 75. 60, где остановилась? На вас? 69 по 75. И больше мы уже с вами не отвлекаемся. Когда вы получите листики, вы, пожалуйста, просмотрите комплектность раздачи 69 по 75. Собираю сама, собираю много, могу и ошибиться. Да, да? Поэтому проверьте, пожалуйста, меня 69 по 75, чтобы была комплектность вашей раздачи, чтобы у нас не было всяческих неожиданностей на занятии. Так. Ну, а сейчас я все-таки вас отмечу. Прошло уже почти 10 минут. Так. Гжизяк Ольга Александровна, слышите меня? Да, слышу. Отлично. Так, хорошо. Гриценко Елена Валерьевна, меня слышите? Да. Хорошо, да. Хорошо. Так, Кучаев Елена Владимировна, поняла, что вы мне будете писать. Так, Амеличева здесь. Воронин, нет. Гусарова, нет. Гангасов Антон Николаевич, нет. Лев Николаевич, здесь. Ефимова, здесь. Загорулькина, здесь. Катунина. Ковалева. Коваль. Кузьмичев нет. Леонтьева здесь. Лыгина. Мелкумян. Остапенко. Потапова. Хорошо. Рыжов. Нет. Самохина здесь. Ситникова. Соловьева. Тихонова. Толпекин здесь. Трошкина, нет. Тюрина, нет. Утюшева. Филюшкина. Халецкая. Так, прошу меня простить, пиджак я снимаю, тут страшно душно. Итак, посмотрите, пожалуйста, ваша 69-я страничка. Как всегда, мы с вами следим по конспекту за записью, а я комментирую. Да, конечно, конечно, можно, безусловно. Так, кто-то подошел, я не видела. А я вас отметила? Отметила, хорошо. Итак, посмотрите, пожалуйста. У нас на сегодняшнем занятии тема заданная – это учет затрат на производство продукции, работ, услуг. Не уходите от меня, пожалуйста, вот так. Работ, услуг. И здесь в плане я даю два вопроса. Первое. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг, расходов на продажу в бухгалтерском учете. Все вам. В бухгалтерском учете. Обратите внимание, я интонирую в бухгалтерском учете. И второй вопрос – это основные принципы формирования производственных расходов и расходов на продажу для цель налогообложения прибыли. Я возвращаю вас к тяжелой действительности, что я занимаюсь бухгалтерским учетом. и вы брали курс «Бухгалтерский учет». И в основном я рассказываю все про бухгалтерский учет. Но вы обращаете внимание, что в каждой теме я пытаюсь все-таки запараллелить бухгалтерский учет и налоговый учет. Я не рассказываю в полной мере все нюансы налогового учета. Это, для этого есть отдельный курс, мы уже говорили. Но при этом какие-то вещи все-таки я здесь говорю. Я не могу в размере вот этой вот нашей программы на 68 часов дать вам полностью расходы для налогообложения, потому что это читается в другом курсе. Однако я хотела бы здесь заложить основные принципы формирования производственных расходов и расходов на продажу для цель налогообложения и прибыли, чтобы вас просто сориентировать. В данном случае, если вы будете самостоятельно читать главу 25 НКРФ, пока не запишетесь на курсы налогообложения, то вам, может быть, это поможет. Хотелось бы верить. Более того, я напомню вам, что всегда в начале занятия я даю вам нормативные документы по этой теме, так сказать, первоисточник, чтобы вы могли посмотреть. Правильно вообще преподаватель вам все это рассказывает. Или, так сказать, где-то он наврал, грубо говоря, да, поэтому первоисточник должен быть обязательно. И в связи с этим я предлагаю вам под ваши два вопроса, два документа. Первый документ – это нормативный документ, который регламентирует расходы для целей бухгалтерского учета. Вы знаете, это национальный российский стандарт нашей ПБУ. Так вот, для этого существует ПБУ 1099. Который так и называется «Расходы организации». Это минфиновский документ. Второй документ, предлагаемый вашему вниманию, это документ, который регламентирует, как отражаются расходы в налоговом учете, как считаются расходы в налоговом учете под налогообложение прибыли. Это известно нам с вами буквально с четвертого занятия, глава 25 НКРФ, который называется «Налог на прибыль с организацией». Мы знаем с вами, что глава 25 – это самая таинственная глава налогового кодекса, которая в Российской Федерации до конца, по-моему, не понял ни один человек, в том числе его разработчики. Потому что, посмотрите, как было много редакций этой 25 главы. Редакций было уже больше, чем первоначальное издание. В свое время, когда глава 25 вышла 6 августа 1 года, она должна была вступить в этой редакции с 1 января 2 года. Но с этой главой было то же самое, что было до этой главы, собственно говоря, да, а именно с 24, 23 там и так далее. А именно принимали, торопились, прочитали, удивились. Это, так сказать, собственно, они удивились, тот, кто ваял это, что они там натворили. А мы, бухгалтеры, прям прослезились. Потому что, когда в первой редакции мы ее прочитали, то было понятно, что порядка 70-80% норм из этой главы 25 было выполнить технически просто невозможно. То есть главы понимают, что хотят, но руками это не делается. Потому что тот, кто ваял 25 главу, видимо, нашего бухгалтерского пороха никогда в жизни не нюхал. Иначе бы в данном случае это не сконструлил. Но так как эта глава должна была вступить в силу с 1 января 2 года, а в этой редакции это было сделать невозможно, то ее поправили. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот очень интересно смотреть даты. Поправили ее аккурат 31 декабря 2001 года. Вот вы что делаете 31 декабря? А законодатели правят главу 25, один из важных налогов, налог на прибыль в стране, собственно. Вот ее поправили 31 декабря. Но они, видимо, тоже торопились праздновать, что выяснилось 29 мая, когда еще один раз ее поправили. А потом, видимо, поняли, что это тоже не шедевр, потому что через два месяца ее снова поправили. Потом они взяли некоторый тайм-аут на два с лишним года и опять поправили. А потом пошли поправки за другой, одна за другой. И последняя поправочка была, посмотрите, пожалуйста, 27 июля 2010 года, это 229-й федеральный закон. Поэтому я ориентирую вас на то, что если вы покупаете налоговый кодекс, например, в книжных магазинах, а не вытаскиваете, так сказать, из интернета и так далее, вы смотрите, пожалуйста, на редакции, чтобы не купить старые брошюры, соответственно, в этих книжных магазинах. Поэтому смотрите, пожалуйста, что обновляется очень быстро это. Так вот, на основании двух этих документов мы с вами и будем разбирать эту тему. И поэтому вопрос первый – это формирование себестоимости или формирование, так сказать, затрат на производство, работ, услуг. Вот надо сказать, что сущность любого процесса производства на предприятиях, выпускающих продукцию, сводится к тому, что работники при использовании средств труда воздействуют на предметы труда, и в результате получается готовая продукция. Вот в эту нехитрую формулу вкладываются примеры по любому производству. Например, работники швейного производства, изготавливая верхнюю женскую одежду, используют швейные машины, инструменты, ткани, швейную фурнитуру, и получается готовое изделие. Или работники птицефабрики в своем труде используют средства механизации, поточные линии, инкубаторы, а также корма, пищевые добавки и другие, выращивая птицу, яйца, получая попутно пух и перо. Не проходите, пожалуйста, от меня не уходите. Или вы работаете в юридической фирме, она оказывает услуги, используя труд операторов, секретарей, юристов, менеджеров, применяя офисную технику, автотранспортные средства, бумагу и расходные материалы. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, что в каждом примере, который я здесь перечисляла, у вас обязательно будут предметы труда, средства труда и сам труд. Это основные, в данном случае, факторы, формирующие вашу себестоимость. В общем-то, собственно говоря, кратенько у вас это написано в вашем первом абзаце. Так вот, совокупные затраты предприятия на изготовление и реализацию продукции, работ, услуг в денежном выражении называются себестоимостью продукции. И у вас написана такая простенькая фраза, в которой вот вся сермяга рационального производства, а именно, чем ниже себестоимость, тем эффективнее производство. И вот тут мы себе думаем, значит, все-таки какая-то правда сермяжная в разделении бухгалтерского учета и налогового учета есть. Потому что вспомните, пожалуйста, перед бухгалтерским учетом и налоговым учетом стоят две диаметрально противоположные задачи в плане расходов. Опять, для чего нам нужен бухгалтерский учет? Бухгалтер стоит на страже интересов учредителей, собственно говоря, да, как один из факторов, на страже интересов учредителей. Какие учредители интересы? Это получить дивиденды. А дивиденды будут тем больше, чем будет больше прибыль. А прибыль будет тем больше при прочих равных условиях, чем будет ниже затраты, соответственно, да? В такой ситуации бухгалтерский учет говорит бухгалтеру: затраты снижай. Когда же мы смотрим 25 главу, она дает нам простенькую формулу. Прибыль, с которой мы платим налог, это разница между доходами, которые фирма получает, и расходами, которые она несет, чтобы эти доходы получить. Но расходы должны быть целесообразны, экономически обоснованы нашей деятельностью и документально оформлены. Так вот, в данном случае получается, что чем больше расходная часть, тем, соответственно, меньше прибыль под налогообложение. И поэтому получается, что бухгалтерский учет несчастному российскому бухгалтеру говорит: затраты снижай, а налоговый учет бухгалтеру говорят: расходы увеличивай. Тут у бухгалтера начинается раздвоение личности, соответственно, да, что ему делать в этой жизни. И поэтому, если он работает на крупном предприятии, где эти сферы разделены, а именно бухгалтеры занимаются только своим бухгалтерским учетом, читая ПБУ, положение по бухгалтерскому учету. Они не лезут в налоги, они занимаются корректным формированием себестоимости, они пытаются снизить. Да? А другая группа, налоговая группа, она занимается налогом на прибыль. И тех уже совершенно не волнует бухгалтерский учет. Но если наш бухгалтер один на все про все, то он, конечно, пытается в данном случае как-то не умереть под тяжестью двух учетов. Потому что ведь можно так сформировать приказ по учетной политике, чтобы для цели бухгалтерского учета амортизацию объектов ОС считать линейным способом или одним из четырех, которые мы приводили, а для цели налогообложения нелинейным и при нелинейном способе. Вспомните, пожалуйста, мы в первые месяцы работы объекта сбрасываем достаточно много в затраты, и в первые месяцы мы как бы не авансируем бюджет, не проплачиваем за рынок на прибыль. Дальше. Материалы, вспомните, пожалуйста. Для цели бухгалтерского учета в условиях роста цен можем списывать методом ФИФО. А метод ФИФУ, естественно, он менее затратный, потому что он в начале затраты куплен, материал купленный раньше, а они более дешевые. А для цель налогообложения используют метод ЛИФУ, а метод ЛИФУ из другой посылки исходит, а именно он говорит, сбрасывают затраты те, которые были куплены позже, а те, которые были куплены позже, в условиях роста цен, соответственно, они увеличивают наши расходы. И вот так можно очень ловко, варьируя приказом по учетной политике, можно убить двух зайцев, но сразу не получится. Только если разделить два эти приказа по учетной политике, можно как бы этого добиться. Ну, а мы с вами возвращаемся к нашему бухгалтерскому учету. Итак, спускаясь ниже, посмотрите, пожалуйста, различают производственную себестоимость и полную фактическую себестоимость. Мы уже знаем с вами, что счетов затрат у нас несколько. Дело в том, что затраты предприятия очень разнообразные, как по видам, по структуре, и вместить все в один счет невозможно и нецелесообразно. И поэтому в данном случае мы разделяем счета затрат. Я напомню вам, мы с вами пользовались счетами 20-м, основное производство, 23-м – вспомогательное производство, 25-м – общепроизводственные или в обиходе цеховые расходы, они раньше назывались, общехозяйственные расходы, или мы их иногда называем нежно-офисные расходы, собственно говоря, да? Так вот, вспомните, пожалуйста, счет 20-й у нас применяется для того, чтобы мы с вами учитывали... Сейчас, две секундочки. Для того, чтобы мы с вами учитывали прямые производственные затраты, которые непосредственно идут на изготовление данного вида продукции. Однако вполне вероятно, что на вашем предприятии есть вспомогательное производство. Это обслужено различными видами энергии, паром, газом, воздухом, транспортное обслуживание, ремонт объектов основных средств, засолка, сушка, консервирование, если у вас сельское хозяйство и прочее. Более того, очень часто на больших предприятиях для того, чтобы обеспечить свое основное производство, есть собственные котельные, газопроводы, воздухопроводы, даже электростанции. А уж собственный транспорт есть и не на очень больших предприятиях, а также мастерские по ремонту оборудования, например. Они не относятся к основному, но они ему помогают. То есть они являются вспомогательным к основному. И поэтому по каждому вспомогательному производству можно завести себе 23-й в аналитике. 23-й – котельная, 23-й – ремонтный цех и так далее. И там собирать все затраты по вашему вспомогательному производству. Дальше мы будем распределять 23-й счет между видами продукции. Мы сейчас будем говорить об этом. Счет 25-й – общепроизводственные расходы, или я назвала цеховые расходы. Если у вас цеховая структура, то в данном случае у вас может быть обслуживание всего цеха. И если вы не можете отнести затраты на каждый вид определенной продукции, то вы вначале собираете их на счете 25-м. Это общепроизводственные или цеховые расходы. Потому что вы не можете отнести сразу на 20А или 20Б, вот я нарисовала это виды продукции, на 20А или 20Б вы не можете сразу отнести зарплату цеховому бухгалтеру, цеховому кассиру, начальнику цеха. Вы не сможете сразу на 20-й отнести отопление цеха, освещение цеха, телефонизация цеха, компьютеризация цеха и так далее. То есть, если вы не можете отнести непосредственно как прямые затраты на 20-е счета, то вы вначале собираете их на счете 25-м, потом будем распределять. 26-й счет, вспомните, пожалуйста. 26-й счет – это общехозяйственные расходы. Они применяются для учета затрат административно-управленческого аппарата или офиса. А также туда включаются затраты по взаимоотношению со сторонними организациями, типа консультирования или, предположим, так сказать, какие-то юридические услуги, аудиторские услуги и так далее. Все это будет счет вас, ваш 26-й, то есть общехозяйственные расходы. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете счет 44-й из домашней работы, называется «Расходы на продажу». Мы можем отнести это к производственным расходам? К производственным расходам? Нет. Как называется? Расходы на продажу. То есть это, по идее, бытовой счет. И поэтому, если у вас производящая сфера, то вы можете использовать 20-й только, если у вас малое предприятие, и работает там, не знаю, 3-5 человек, собственно говоря, да? То есть вы не делите по вашим 26-м офисные расходы, у вас нет цеховой структуры, тогда у вас будет только 20-й. Если у вас средний или крупный бизнес, тогда вы можете вести весь спектр производственных затрат, который нарисован у нас с вами на доске. Но если вы работаете в торговле, то вы, вспомните, пожалуйста, забывайте немедленно про 20-е счета, потому что торговля ничего не производит. Торговля покупает готовый товар, складирует на склад и учит на счет в 41-м, а потом продает. И раз мы продаем, то мы несем свои коммерческие расходы или издержки обращения, или в нашем бухгалтерском учете называются расходы на продажу, то есть счет 44-й. Хотя производящая сфера тоже имеет этот счет, но он для нее не очень основной, скажем так, да, как 20-й, но об этом немножечко позже. Я предлагаю открыть следующую страничку. Итак, открываем следующую страничку. Меня извинят очные слушатели, сессионные слушатели, но я отвлекусь на секундочку, чтобы отметить тех, кто подошел. Воронин. Воронин здесь, да? Гусарова. Нету. Так, тут ключи нету. Кузьмичев. Рыжов. Нет. Трошкина здесь. Так, всех отметила. Хорошо. Так, ну все, прошу простить меня. Итак, мы с вами на 70-й страничке. Обратите внимание, пожалуйста, что если в нормативных документах есть варианты отражения того или иного вопроса или проблемы в бухгалтерском учете, то нужно обязательно отражать в приказе по учетной политике. Так вот, раз мы говорим о выпущенной продукции, а мы уже вышли туда, в производство, из этапа заготовления вышли в этап производства, собственно говоря, с вами на этом занятии. И поэтому выпущенную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги фирма может оценивать. А дальше я привожу два варианта. По полной себестоимости, первый вариант. Второй вариант, по сокращенной или неполной себестоимости. И я показываю вам внимательно, укажите выбранный вариант в приказе по учетной политике. А я предлагаю вам, как всегда, рассмотреть на примере. Мы уже привыкли с вами все теоретические вопросы смотреть на примере. Это наиболее удобный вариант, чтобы прощупать цифры просто руками. Итак, предлагаю следующую задачку. Мы с вами работаем бухгалтерами на фирме «ЗАО Восток». Фирма «ЗАО Восток» производит два вида продукции. Возьмите, пожалуйста. Фирма «ЗАО Восток» производит два вида продукции, которые мы условно называем продукция вида А и продукция вида Б. Кстати говоря, обратите внимание, мы с вами буквально с четвертого занятия, наверное, привыкли ассоциировать расходы на продажу или себестоимость с мешками, которые мы наполняем соответствующим содержанием. Так вот здесь вот у нас с вами будет собираться затраты по продукции вида А. А здесь вот по продукции вида Б, вот такие эскизики у нас с вами будут. В течение месяца было произведено продукции вида А 1800 штук, продукции вида Б 1500 штук. Условно предполагаем для простых расчетов, что на начало отчетного периода расходов незавершенного производства не было. Итак, я предлагаю постепенно рассмотреть два варианта. Вариант первый. Мы выпущенную продукцию оцениваем по полной себестоимости. При данном способе калькулируется полная производственная себестоимость продукции, работ, услуг. Этот способ очень удобен для того, чтобы контролировать себестоимость единицы продукции. То есть мы совершенно четко понимаем, сколько пошло всего на изготовление единицы продукции. Итак, спускаемся ниже и находим там фрагмент журнала хозяйственных операций, который мы заполняем руками. Я сейчас вам просто покажу. Значит, просто то, что я буду писать на доске, мы вносим сюда, да? Понятно. Так. Итак, у вас уже все это приведено. Я рисую на доске. заготовки себе сделаю. То же самое на экране у наших уважаемых дистанционных слушателей. Так, мы с вами, вот у этой задачки есть две цели. Мы с вами подходим почти к концу наших занятий. Первая цель, ну, нормальная, учебная, показать вам, как формируется себестоимость продукции. Вторая цель – психологическая. Почему сказала, что мы подходим к концу занятий? Обычно, когда я подхожу к концу занятий, то мои уважаемые слушатели говорят, там шли мне какой-то кошмар и ужас. Пока говорите, все вроде понятно. Как только рот закрываете, в голове полная каша. Где чего лежит, совершенно непонятно, откуда чего брать. Дело все в том, что это некие психологические моменты, потому что вы за очень короткий промежуток времени взяли очень большой объем материала. Но самое главное, чтобы при объяснении вы понимали, потому что у вас остается конспект достаточно полный, и вы потом разберетесь по этим конспектам, потому что они все были на задачах, понятно. Так вот, на этом примере я покажу, что вы все помните. Просто нужно это жестко структурировать, и поэтому сейчас мы и будем этим заниматься, будем структурировать ту информацию, которую вы уже получили на прошлых занятиях. Итак, что наполняет наши затратные мешки? Первое. В затраты включаются материалы, правда? В затраты включаются материалы. Итак, материальные затраты. Это стоимость материалов израсходованных. Ниже. А. В основном производстве 105 тысяч. Из них на продукции вида А потрачено материалов на 60 тысяч рублей. Продукции вида Б 45 тысяч рублей. А на управленческие цели у нас было затрачено 5 тысяч рублей. Вот давайте включаться. Итак, давайте с вами включаться. Материал какой счет? 10. Оприходовали по дебету, а забираем, кредитуя. Поэтому совершенно не важно, куда вы эти материалы направили. Кредит 10 счета скажет, что вы материалы взяли со склада. То есть кладовщик отпустил материал, например, по требованию накладной. А вот дебет расскажет, куда эти материалы пошли. Например, 60 тысяч пошло на изготовление продукции вида А. Значит, 20А. А 45 тысяч пошли на изготовление продукции вида Б, увеличивая затраты по основной деятельности, то есть 20Б. Это в аналитике. Вспомните закон о бухгалтерском учете. Если сложить аналитические признаки, мы выходим на субсчет. Сложив субсчета, выходим на синтетический счет. Если субсчетов нет, то значит получается сразу синтетический счет. Поэтому 105 тысяч – это наш 20-й. Это все прямые производственные затраты. Так, пока понятно? Дальше. Мы пошли к кладовщику и по требованию накладной сказали, отпусти нам в офис бумагу, ручки, картриджи. И он отпустил в офис. А мы сказали, 5 тысяч – это наши общехозяйственные расходы или офисные расходы. Успеваете? Материалы потратили. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, у нас в мешках разместились 60 тысяч, на эту сумму раздулся мешок вида А, на 45 тысяч раздулся, увеличился мешок вида Б. Счета затрат активные. Активные счета увеличиваются по дебету. Почему мешки-то рисуем? Чтобы как-то увеличение вот этого, да? Дальше смотрите. К этим материалам нужно приложить рабочие руки и оплатить труд наших рабочих или работников. Поэтому оплата труда начислена заработная плата. Ниже. Работникам вида А. Извините, пожалуйста. Всем работникам. 90 тысяч. Извините, пожалуйста. 90 тысяч. Из них те, кто прикладывали руки к продукции вида А, 50 тысяч. Те, кто прикладывал руки к продукции вида Б, 40 тысяч начислено. А офисным работникам, управленческому персоналу, 45 тысяч. Вот заготовки сделаны. Теперь скажите мне, пожалуйста, работники отработали месяц, мы должны им заплатить. Мы должны, то есть кредит. Дальше, счет вы мне сказали 70-й. Неважно, где они трудятся, все равно кредит 70-го. Другое дело, что вы аналитику дадите к этому. Пофамильно прям, да, мы с вами говорили. Это в лекциях синтетический учет дается. Получается в данном случае, что мы с вами отразили по кредиту взятого счета, сколько мы должны нашим работникам. А вот дебет показывает, где они трудились. И поэтому весь производственный персонал трудился на производстве продукции. То есть 90 тысяч вошло в счет 20-й. А мы говорим себе, не можем мы так калькулировать продукцию. Нам нужно по видам продукции. И поэтому 50 тысяч вошло в 20А. А 40 тысяч увеличило затраты продукции вида Б. А 45 тысяч – это затраты офисных работников, сотрудников, то есть счет 26-й. Вообще вот по этой ситуации, как у нас с вами написано, это вообще-то причина проанализировать, потому что у нас с вами на одного сошкой 7 раз калькулятором. Видите? По зарплате, да. Формально покажем так. Идем дальше. Вспомните, пожалуйста, с оплаты труда нужно начислять страховые взносы. Мы помним с вами, что в основном сейчас это 34%, в основном, потому что есть сферы, которые нас поправили с Нового года и оставили их 26%. В том числе это тот, кто на упрощенке, которые занимаются некоторыми видами деятельности. Там, по-моему, 26 позиций, в том числе и образование, кстати говоря. Вот. Но если мы этим не занимаемся, мы не на упрощенке по этим видам деятельности, 34%. Но 34% – это пенсионный, напомню, медстрах, да, и соцстрах. Но есть же у нас еще страхование на травматизм, профзаболевания. Я напомню вам, 32 класса профриска от 0,2% до 8,5% в зависимости от отрасли, где работает ваше предприятие. Я условно взяла 0,3%. Поэтому если мы с вами 90 тысяч, от суммы 90 тысяч возьмем этот процент, у нас будет 30 870. Если мы от 50 тысяч возьмем этот же процент, у нас будет 17 150. Если мы от 40 возьмем этот процент, у нас будет 13 750. Извините, пожалуйста, 720, простите, пожалуйста, описалось. 13 720. И если мы от 45 тысяч возьмем, у нас будет 15 435. рублей. 15 435 рублей. Итак, у нас, по идее, есть два налоговых счета, ну, в кавычки возьму налоговых. Общий налог, это счет 68, помните? Налог на имущество, налог на прибыль, НДС, НДФЛ и так далее. Но то, что касается зарплатных дел, это какой счет у нас? 69-й. То есть нельзя сказать, что это налоги, правда? Это страховые взносы, я поэтому в кавычки так взяла. Но вот у нас есть 69-й счет, это в обиходе такие зарплатные взносы, так скажем, да? В кавычках возьмем слово. Вспомните, пожалуйста, что я вам рассказывала про взаимоотношения 69-го и 70-го. 69-й за 70-м, как ниточка за иголочкой. Куда 70-й, туда и 69-й. Поэтому, если 90 тысяч вы направили на общие производственные свои затраты, на 20-й, то и 30 870 пойдет туда же. Тогда вы говорите, стоп, нам это не годится. Нам нужно в аналитике видеть, потому что мы хотим калькулировать каждый вид продукции. И поэтому 17 150 вы направили на 20А, на увеличение затрат по этому виду продукции. А 13 720 вы направили на 20Б. А 15 435 рублей, которые вы посчитали заработной платы офисных сотрудников, вы направили туда же, на счет 26-й. Вы все успеваете? Понятно? Вспоминаете все? Хорошо. Идем дальше с вами. Какие части мы уже разобрали? Материалы в мешке. Затратно. Зарплата в мешке. Затратно. Страховые взносы там же. Но рабочие в данном случае прикладывают руки к материалам, используя при этом определенную технику. Ну, грубо говоря, условно говоря, а мы называем основные средства. Основные средства считаются амортизируемым имуществом. А раз это имущество амортизируемое, то в данном случае мы не имеем права сразу затраты включать, а можем только частями через амортизацию по сроку полезного использования. И мы с вами спускаемся в четвертый пункт. В четвертый пункт. Амортизационное отчисление. И делаем следующие заготовки. А именно, 23 тысячи. Это амортизация по объектам ОС, которые непосредственно используются при изготовлении продукции. Правда, из них 12 тысяч – это амортизация оборудования, которое используется при продукции вида А, а 11 тысяч – это те объекты ОС, которые мы используем, изготовляя продукцию вида Б. Дальше, 3 тысячи рублей – это амортизация тех объектов, которые работают в цехе, которые невозможно отнести на определенный вид продукции. А вот 2000 – это амортизация объектов ОС, которые работают в офисе, принимают участие в нашей офисной жизни. Это может быть компьютеры, вся офисная техника, офисная мебель, служебный транспорт, приписанный к офису и так далее. Вот, собственно говоря, у меня это, конечно, понятно, что это условная задачка, условные циферки. Пока прервемся с записью чисел. Итак, обратите внимание, пожалуйста. Амортизация основных средств. Назовите мне, пожалуйста, счет основных средств. Не амортизация, а основных средств. 0,1. А амортизация 0,2. Рядом. Поэтому 0,1 – сами объект ОС, счет активный. Амортизация 0,2 – счет пассивный. Почему? Это резервирование средств для приобретения нового, когда старое уйдет из эксплуатации. Раз резервирование – это источник. Раз источник – счет пассивный. Раз пассивный, то мы с вами отражаем его по кредиту. И поэтому мы с вами, неважно, где работают объекты, для кредита абсолютно безразлично. Мы отражаем 0,2 счет. Правда, в аналитике, конкретно, пообъектно. Но при этом говорим себе, 12 тысяч – это амортизация тех объектов, на которых мы изготавливаем продукцию вида А. Поэтому отражаем 20А. А 11 тысяч – это амортизация тех объектов, на которых мы изготавливаем продукцию вида Б, то есть 20Б. А потом рассуждаем, а если сложить два эти аналитических признака, то у нас будет общий 20-й на 23 тысячи рублей. 3 тысячи рублей – это амортизация общецехового оборудования. И мы с вами на 25-й счет отражаем эти затраты. 2000 – это амортизация объектов, работающих в офисе. Счет 26-й. Все успели? А теперь вспомните, пожалуйста, у нас есть два вида амортизируемого имущества. Что их объединяет? Срок полезного использования более 12 месяцев. Это основные средства и нематериальные активы. Кстати, нематериальные активы какой счет? 0,4. А амортизация? 0,5. Или можно, если помните, уменьшать 0,4. Да, есть второй вариант такой. Так вот, мы с вами сейчас на 1000 рублей амортизируем патент использования продукции вида А. А 2000 – это амортизируем объект НМА, который используем в офисе. Например, исключительное право на компьютерную программу, работающую в офисе. Может быть такое? Может быть, конечно. Таким образом, мы рассуждаем. как вы мне сказали, что амортизация – это счет 0,5. Я когда-то вам говорила для вспоминания. 0,1, 0,4 – близнецы-братья. 0,2, 0,5 – близнецы-сестры. Работают аналогично. А именно, кредитуем, это счет пассивный, поэтому показываем по кредиту. И говорим себе, 1000 рублей – это затраты, которые в данном случае включаются в 20А. Потому что это исключительно право на патент, который мы используем для изготовления продукции именно вида А. А 2000 рублей мы отражаем на счете 26. Единственное, что я хотела бы здесь, это приписать в скобочках. А вдруг вы решите взять другой вариант? Поэтому если возьмем другой вариант, то мы с вами вместо 0,5 отразим 0,4. 0,4 приходуете по дебету, а списываете, кредитуя. У вас был такой вариант согласно плану счетов. Я вам когда-то его давала, еще рисовала схемки. Вспоминаете, нет? Ну, если нравится этот вариант, пожалуйста, оставьте этот вариант. Так, все успели? Успели. Идем дальше. Берем лист 71. Прочие расходы. Прочие расходы – это те, которые не вошли в первые, в данном случае, элементы. Что у нас были? Какие основные элементы? Еще раз возвращаемся назад. Я все время, помните, все время возвращаюсь, что вы вспоминали. Итак, первое. Потратили материалы, они уже в наших затратах. Заработную плату включили в затраты. Страховые взносы включили в затраты. Амортизацию объектов ОС в затраты. Амортизацию нематериальных активов включили в затраты соответственно. Сейчас я лист только выдам, извините, пожалуйста, отвлекусь. А вы ко мне, подойдите после занятия, что вас отметила. А, отметила уже, да? Сказали, что задержался. Простите, пожалуйста, меня, я так, на секунду отвлеклась. Так. Итак, прочие расходы. Какие прочие расходы? Вы знаете, в основном это очень часто наши взаимоотношения с сторонними организациями. А именно, на численно консультационные и аудиторские услуги без учета НДС на 5000 рублей. Рассуждаем. Мы с вами обратились к консультантам, аудиторам, юристам и так далее. Они оказали в наш адрес услугу. В результате они обязательно должны выдать нам акт, где будет написано, что они делали и сколько это стоит. И поэтому, посмотрите в этот акт, мы скажем, право передано, право собственности передано эту услугу к нам. И мы с вами скажем, 5000 рублей согласно акта мы должны сторонней организации, то есть контрагенту, счет 60-й, расчеты с поставщиками и подрядчиками. Я когда-то говорила вам, что можно здесь не 60 использовать, а 76,5. Хотя по новому плану счетов вся перекачка по контрагентным взаимоотношениям, она ушла в счет 60-й. Потому что у 76-го счета очень узкий спектр применения. 76,1 – расчеты по имущественному личному страхованию. 76,2 – расчеты по претензиям, 76,3 по причитающимся дивидендам, 76,4 по депонированным суммам. Все. Минфиновский план счетов больше ничего не дает. Однако я говорила вам, что разработчики программы 1С вели еще себя 76,5. Такой помоечный субсчет, куда можно сбрасывать то, что не подходит к 60-му счету. Но хотите, конечно, 76,5 можно писать, но все-таки это лучше корректнее 60 здесь указывать. Итак, 5000 рублей мы должны сторонней организации. Это услуги консультационного характера, аудит, юристы, потребны для управления. Какой счет? 26-й. Это не прочие расходы, да? Это как раз счет по нашему офису, счет 26-й, да? Хорошо. Дальше смотрите. Кстати говоря, вы видите, что я здесь показываю проводочки, выхваченные только по затратам, по идее. Потому что, когда вы получите акт от вашей сторонней организации, то там наверняка будет написано «сама услуга 5000 рублей, НДС 900 рублей, всего 5900». Если вы такой документ получите, то вы, конечно, сделаете вторую проводочку. Мы ее мысленно записывать не будем, конечно. Дебет 19-го, 3-го, кредит 60-го на сумму 900 рублей. Но еще раз говорю, что я за кадром оставляю это, потому что мы хотим с вами только себестоимость посмотреть. Но если ваша деятельность на выходе не облагается НДС, то если вы покупаете с НДС, то вы обязаны включить в расходы, в данном случае, по этой покупке. Либо в основные средства, либо в материалы, либо в затраты. Вот таким вот образом. Так, 26 отразили. Дальше посмотрите, пожалуйста. По пункту Б. Начисленная поставщикам за электроэнергию, отпущенную, они же, в цех основного производства, без учета НДС, допустим, 10 тысяч. В офисное помещение 2 тысячи. Вот такие сделали заготовки. 10 тысяч, 2 тысячи. А дальше сказали себе, поставщики отпустили электроэнергию. Мы им должны. А раз мы им должны, у нас возникает кредиторская задолженность перед поставщиками. Счет 60-й. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Естественно, в аналитике. По названию. При этом мы говорим себе, 10 тысяч – это цех потребил. А раз цех потребил, то это в данном случае общепроизводственные расходы. Поэтому счет будет 25-й. А 2 тысячи – офисное помещение у нас с вами отапливалось, поэтому у нас будет счет 26-й. Так, вы успеваете? Все понятно? Понятно. По пункту В. Списно-командировочные расходы управленческого персонала. 4000 рублей. Пока приторможу с проводочкой. Вспомните, пожалуйста. Ну, если хотите, можно вспомнить домашнюю работу. Как мы с вами выдавали деньги, я отвлекаюсь пока от нашей таблички. Если хотите делать какие-то заготовочки, то вы помните, это с оборота по расположенной страничке было, предыдущей страничке было или где хотите сделать себе. Можно это и не делать. Смотрите, например, из кассы, кредит-кассы, мы выдали 4000 рублей расходным кассовым ордером. Из кассы, кредит-кассы, выдали 4000 рублей расходным кассовым ордером нашему командируемому сотруднику. И что мы сделали? Мы его проавансировали. А раз проавансировали, то он стал нашим дебитором. У нас возникла дебиторская задолженность по дебету, счет 71, расчеты в данном случае у нас с подотчетными лицами. И он уехал в свою командировку. А вернувшись, он отчитался документами и был составлен авансовый отчет. Им ли собственноручно, как это и полагается, или мы у него отобрали все из своей бухгалтерской программе сделали. Короче говоря, посмотрели мы в документы и сказали, ну надо же рубль в рубль. Увидели, что он потратил те 4 тысячи, которые выдали. Как мы в данном случае отразим вторую проводку? Мы скажем себе, мы кредитуем счет 71, мы снимаем с него долг. Почему? Отчитался чем? Авансовым отчетом с подшитыми документами о том, что он платил. Тогда скажем себе, на 4 тысячи мы по кредиту снимаем с него долг. Когда выдали деньги, он стал нашим дебитором, отчитался, снял долг. И говорим себе, а что такое 4 тысячи? Да потрачено на офис, и мы с вами дебитуем счет 26-й. Поэтому вот эту вторую проводочку мы и запишем. А именно, на 4 тысячи мы сняли долг 71-го, сняли долг 71-го и отразили командировочные расходы офисного персонала, то есть счет 26-й. Понятно? Вспомните, пожалуйста, а если я поправлю немножечко нашу вот эту вставочку и скажу себе, мы из кассы выдали, кредитуем кассу, 3000 рублей нашему подотчетному лицу, а израсходовал 4000, но документально подтвердил. Тогда мы рассуждаем, чтобы его не обездолить в этой жизни, нужно ему выдать, да, этот перерасход. И поэтому мы с вами из кассы, кредит-кассы, 1000 рублей расходным кассовым ордером выдаем. Кому? Подотчетному лицу. Перерасход. Дебетуй счет 71. Вспоминайте, у нас это было. А может быть другая ситуация. А именно. Мы из кассы выдали ему 5000 рублей. Когда же он вернулся и отчитался, то израсходовано было 4000 рублей. И документами подтверждено. Тогда мы сказали себе, все наши подотчетные лица безукоризно честные сотрудники, и они обязательно должны сдать эти деньги, а мы принять. И поэтому мы в кассу 1000 рублей принимаем от кого? От подотчетного лица. Что это в данном случае у нас с вами? То, что он не потратил, соответственно. Так. Все понятно. Ну, это я вставочку сделала для того, чтобы вы еще раз это посмотрели, хотя мы это уже многократно видели в домашней работе. Так. Вот теперь посмотрите, пожалуйста. Мы сейчас немножко прервемся с нашими проводочками и сделаем расчеты некие. А именно, что мы с вами делали все это время? Мы с вами собирали затраты. И вот если я сейчас возьму вот цветные маркеры и помечу на доске цветом, а у дистанционных слушателей тоже цветом есть, да, разными цветами. Там у вас 20А желтым, 20Б там каким-то изумрудным и так далее. Посмотрите, пожалуйста. И я тоже здесь помечу. Итак, посмотрите, пожалуйста. Вот вы видите на моей доске вот этот вот первый мешочек 20А. 20А. Что туда войдет? 60 тысяч – это материалы. 50 тысяч – это зарплата. 17 150 – это страховые взносы. 12 тысяч – это амортизация объектов ОС. И 1000 – это амортизация НМА. Что сейчас предлагаю вам сделать? Вы, пожалуйста, в своей табличке, где вы пишете проводки, спуститесь под пункт В, который мы закончили. Следующий идет шестой вопрос, шестой пункт. Вы, пожалуйста, отделите чертой пункт В от шестого. Просто чертой, проведите, пожалуйста, черту, чтобы вам потом легче было ориентироваться. Просто черту проведите, да, горизонтально. Так, и мы с вами спускаемся под табличку в алгоритм расчета. 72-я страница. У вас написано алгоритм распределения общепроизводственных, общехозяйственных расходов. Дело все в том, что мы с вами пока делали? Посмотрите, пожалуйста. Мы с вами наполняли наши затратные мешки. 20А, помните, наполняли, собирали по дебету. 20Б, собирали по дебету. 25-й, цеховые, собирали по дебету. 26-й, собирали по дебету. То есть наступил конец месяца, и у нас наполнены вот эти вот мешки. Давайте соберем это в цифрах все. Поэтому спускаемся под табличку, и в алгоритме распределения общепроизводственных, общехозяйственных расходов мы в первом пункте рассчитываем основные затраты на производство. Ниже продукция вида А. Это дебетовый оборот аналитического счета 20А. Это то, что мы с вами метили, да? А именно, вместе со мной в пустой строчке. Итак, между продукцией А и продукцией В мы напишем 60 тысяч. 60 тысяч. Мы все пишем с вами с голоса 60 тысяч. Плюс 50 тысяч. Плюс 50 тысяч. Плюс 17 150 тысяч, плюс 12 тысяч, плюс 12 тысяч и плюс 1000. и плюс 1000. У вас получается 140 150. 140 150. Это прямые затраты по выпуску продукции вида А. 140 150. Значит, наш затратный мешок 20А раздулся, увеличился на эту величину. Теперь мы спускаемся с вами ниже и точно так же считаем затраты, которые мы понесли на продукции вида Б. Это дебетовый оборот 20Б. Я тоже вооружаюсь цветом, соответственно. Тоже вооружаясь цветом, и наши уважаемые слушатели тоже смотрят, да, на экран можно или в свой конспект, не имеет значения. Посмотрите, пожалуйста, вот у вас 20Б. Это 45 тысяч, 40 тысяч, 13 720, 11 тысяч. Вот вы увидели это в проводках, а теперь, пожалуйста, нырните под ваш... под вашу табличку, там, где мы расчеты делаем. Нам придется все время туда-сюда с вами нырять, да, так скажем. Итак, продукция вида Б. Туда записываем эту пустую строчку. 45 тысяч – это материалы стоят. 40 тысяч – это зарплата персонала, плюс 40 тысяч. Плюс 13 720 – это страховые взносы. Плюс 11 тысяч – это амортизация. Если вы посчитаете, у вас будет 109 720. 109 720. Это общий дебетовый оборот по прямым затратам вашим на продукции вида Б. Успели? Дальше. Спускаемся ниже в нашем алгоритме. Пункт второй. Рассчитаем общую сумму основных затрат на два вида продукции. И здесь, естественно, нужно сложить два эти числа. Так, видимо, ошиблась здесь. Пересчитывала затраты, ошиблась, видимо, здесь. Так, ну ладно, давайте с вами не будем сейчас пересчитывать, потому что там было 26%, я, видимо, не пересчитала. Посмотрите, пожалуйста, иначе сейчас очень расчеты поплывут у нас с вами. Поэтому в первом, значит, напишите, пожалуйста, общую сумму затрат 249 870. Я не буду пересчитывать. Не буду пересчитывать. То есть, если мы два сложим, да, 140 и 150, у нас тут будет 260, да? 9, больше будет. Но, к сожалению, еще поняли, да, чего? У нас раньше было 26%, я в новом году пересчитала 3-4, а тут, видимо, не пересчитала. Поэтому давайте напишем 249-770 и будем считать из этого. Ладно? Немножко поплывет у нас с вами здесь. Да, 249-770. Извините, пожалуйста, но вот, видимо, пересчитал очень много цифр здесь и ошиблась. Понятно, что нужно сделать. Сложить два вида, продукции вида А и продукции вида Б. Если перерыв успею пересчитать, но вряд ли. Вряд ли успею пересчитать. Слушай, увидела, ошибка на 4000 где-то здесь идет. Почему? 140, 150 и 109. А, все правильно у меня, да? А, это значит, я на доске, вот здесь у меня ошибочка. Все, я поняла, все понятно. А это, я думаю, я много раз пересчитывала, думаю, неужели я могла ошибиться? Все, тогда все, прошу прощить меня. Значит, все правильно. Это я, значит, на этом самом, на экране. Угу. Извините, пожалуйста, я сейчас только поправлю, минуточку, ладно? Угу. Все, все, все, все, все, да, все правильно. Я еще удивилась. Так, и так получается у нас с вами, значит, 140 150, да, плюс 109 720, да? Правильно? Все, получается 249 770, все. Так, и так 249 870. Дальше, спускаемся ниже, третий пункт. Рассчитаем удельный вес затрат продукции вида А в общих видах, в общих затратах на основе производства. Ну, наверное, понятно. Нужно первую строчку 140 150, 140 150, разделить на общие затраты 249 870. 249 870. Успеваете? Равняется 0,56. 0,56. Четвертый пункт. Рассчитаем удельный вес затрат продукции вида Б в общих затратах на основе производства. Ну, ясно, это второе число. 109 720 разделим на 249 870. 249 870 равняется 0,44. Равняется 0,44. Значит, если мы сложим третий, четвертый пункт, у нас будет единичка. То есть мы с вами в данном случае нашли удельные весы. Для чего нам это нужно? А дело все в том, что посмотрите, пожалуйста. У нас пока на 20А и на 20Б сидят прямые затраты. Цеховые расходы на 25-м, офисные на 26-м. А нам-то нужно знать себестоимость единицы продукции, поэтому нужно часть 25-го счета включить в 20А в 20Б, часть 26-го счета включить в 20А в 20Б, распределяя как по удельным весам. Это очень легко сделать. Поэтому давайте с вами посмотрим следующий пункт с вами. Итак, пятый пункт. Рассчитаем общепроизводственные расходы, подлежащие распределению. Общепроизводственные расходы – это ваш счет 25-й. Посмотрите, пожалуйста, свои конспекты. И поищите взглядом ваш 25-й счет. Где он? Смотрите, смотрите, смотрите. Вот он, 25-й счет. 3000 – это амортизация. И 10 000, и 10 000 – это там что-то тепло, да, какое-то у нас с вами потребленное. Получается, что мы с вами на 25-м счете собрали цеховых расходов 13 000. Вы понимаете, что у меня условные циферки, потому что мне нужно за 2 часа успеть вам рассказать о алгоритме, естественно, да, поэтому я не могу, конечно, все цеховые расходы здесь привести. Итак, получили мы с вами 13 000. Сказали себе, 13 000 – это затраты по всему производству, а нам нужно распределить для того, чтобы правильно скалькулировать себестоимость каждого вида продукции. И поэтому в приказе по учетной политике нужно обязательно указать пропорционально, какому показателю будете распределять вот эти цеховые и офисные расходы. Это может быть прямые затраты, как у нас. Это может быть материалы, потраченные на продукцию вида А, Б, В и так далее. Это может быть пропорционально заработной плате и так далее. Это указывается в приказе по учетной политике. Я решила делать пропорционально, в данном случае прямым затратам. И поэтому мы с вами в шестом пункте, спускаемся ниже, рассчитаем общепроизводственные расходы, относимые ниже, на продукцию вида А. А там 13 000 умножить на первый коэффициент 0,56. 0,56 равняется 7280. Равняется 7280. Спускаемся ниже. Продукция вида Б. Вы те же самые 13 000 умножаете на второй коэффициент, а именно 0,43. 0,44. Получается 5720. Что мы сделали? Мы к концу месяца на 25-м счете собрали дебетовый оборот этого счета, это все наши производственные расходы, и распределили между видами продукции. Частичку включили в 20А, частичку включили в 20Б. После этого мы с вами поднимаемся в нашу табличку, где проводки записываем. Поднимаемся в нашу табличку, где записываем проводки. И черту отделили, идем в шестой пункт. Там у вас написано, общепроизводственные расходы распределены и списаны пропорционально всем основным затратам на производство. Они же продукция вида А, продукция вида Б. То есть у нас будет столько проводок на распределение, правда, сколько видов продукции. И поэтому мы с вами в шестом пункте рассуждаем. Успеваете? В шестом пункте рассуждаем. Мы весь месяц дебетовали счет 25, собирая его. А в конце месяца по расчету мы распределим 25 счет. То есть кредитуем и закроем его. Его в конце месяца не должно быть. Вы распределяете его и закрываете. И поэтому 7280 вы списываете с 25 счета кредитуя, и 5720 вы списываете кредитуя. И говорите, а куда мы включаем это? Включаем это в затраты по основному производству, а именно 20А идет первая проводочка и 20Б вторая. Нет, нет, нет, все, все. Вы не можете больше ничего здесь писать. А, почему? Потому что 25-й счет собрали по дебет на сумму 13 тысяч, и на сумму 13 же тысяч вы закрыли его, то есть распределили. Теперь что у вас получается? У вас на 20А прямые затраты, которые непосредственно пошли с этого вида продукции, и частичка цеховых. На 20Б прямые затраты и частичка цеховых. То есть у вас сейчас там собраны производственные затраты. Тогда вы говорите, но мы же тратим еще и на офис. И тогда мы опять с вами ныряем под табличку взглядом и находим пункт 7. Мы на нем остановились. У вас написано, рассчитаем общехозяйственные расходы, подлежащие распределению. И вот здесь вот мы с вами, и вот здесь мы с вами 26-й счет должны весь посмотреть. А именно, что у нас по 26-му счету? 5 тысяч потрачено на материалы, 45 тысяч заработная плата, 15 435 это страховые взносы. Дальше смотрите. Амортизация объектов ОС 2000 рублей, амортизация НМА 2000 рублей. Дальше у нас с вами консультация 5000 рублей, потребленная электроэнергия 2000 рублей и в командировку съездили 4000 рублей. Вот это все сейчас соберем в 7 пункте, поэтому, пожалуйста, под диктовку. То есть логика понятна, да? Тогда, пожалуйста, пункт 7, и мы с вами все это собираем. А именно, спускаемся под 7 пункт и там. 5000 рублей плюс 45 тысяч рублей плюс 15 435 рублей плюс 2000 рублей, еще плюс 2000 рублей, плюс 5000 рублей, плюс 2000 рублей, плюс 4000 рублей. Вы все успели? Равняется 80 435. 80 435. Самое главное, чтобы вы поняли логику процесса, да, даже если мы с вами на рубль где-то ошиблись, но вот понять ситуацию. Итак, 80 435. Тогда мы говорим себе, у нас директор один на все про все, его зарплата. У нас офис потребляет тепло один на все прав, на все виды продукции. У нас содержание этого офиса на все виды продукции. Поэтому понятно, что нужно эту сумму распределить между видами продукции. И тогда мы с вами идем на следующую страничку, а это уже будет у нас с вами 73-я страничка, и там находим пункт 8. Рассчитаем общехозяйственные расходы, относимые ниже, на продукцию вида А. И вот эту сумму, 80 435 рублей, мы умножаем на первый коэффициент. 0,56. Получается, равняется 45 044 рубля. 45 тысяч 44 рубля. Спускаемся ниже. Продукция вида Б. Опять ту же самую сумму, общие хозяйственные расходы, 80 435 умножаем на 0,44. Равняется 35 391 рубль. 35 391 рубль. Успели? 35 391 рубль. А теперь давайте с вами посмотрим нашу картинку. Посмотрите, пожалуйста. Мы вначале с вами на 20А собрали прямые затраты, которые непосредственно пошли на этот вид продукции. На 20Б прямые затраты, которые непосредственно пошли на этот вид продукции. Потом мы распределили цеховые расходы пропорционально какому-то показателю, который указан в приказе по учету политики. Мы пропорционально прямым затратам. И частичку цеховых включили в 20А. Частичку цеховых включили в 20Б. Дальше говорим себе, офис работает на все виды продукции, поэтому мы тоже должны распределить. И поэтому, дебетуя 26-й счет весь месяц, мы в конце месяца должны его кредитовать. То есть списать, и мы 80 435 рублей распределить пропорционально между продукцией вида А и продукцией вида Б. Для полного счастья нужно только это проводочками записать, правда? И поэтому мы с вами опять возвращаемся в наш журнал хозяйственных операций, и в этом журнале хозяйственных операций мы записываем с вами следующие операции, следующие проводки. Итак, мы записываем следующие проводки. Посмотрите, пожалуйста, это ваш 7-й пункт. Двадцать шестой счет мы весь месяц дебетовали, а в конце месяца мы его спишем, кредитуя, причем столько проводок, сколько видов продукции. И поэтому с 26-го счета мы списали 44 тысячи 44, дебетуя 20А. А 35 391 рубль мы списали с 26-го счета и увеличили на эту сумму затраты по продукции вида Б. Успели? И теперь посмотрите, пожалуйста, что же у вас происходит на ваших мешках. А в ваших мешках у вас происходит следующая ситуация. Если вы сложите прямые затраты 140-150, 7280 и 45-44, у вас в данном случае здесь будет 192. Ну, может, это некорректно в мешках все записывать, да, ну, понятно. 192 474. А продукция, мы сейчас запишем это обязательно в нашем конспекте. А если вы сложите прямые затраты, часть цеховых и часть офисных по продукции ВДБ, то у вас будет 150 831 рубль. Поэтому я предлагаю вам вернуться к вашему конспекту, к странице 72, и там найти пункт 9, где мы это с вами и отразим. Итак, нашли пункт 9. Нашли пункт 9. И там мы с вами в этом пункте 9 и записываем следующее. Рассчитаем себестоимость каждого вида продукции. Продукция вида А. Мы должны сложить три эти числа. Итак, 73 страничка. Должны сложить три эти числа, а именно 140 150 прямые затраты, плюс 7280 цеховые, плюс 45044 офисные. Но у вас это все в конспектах есть, да? 45044. Получается 192 474. 192 474. Продукция вида Б, смотрите. Прямые затраты 109 720. 109 720. Плюс частичку цеховых 5720. Частичку офисных 35 391 рубль. 35 391 рубль. Получается 150 831 рубль. 150 831 рубль. Что мы с вами высчитали, посчитали? Вот первое число – это сколько всего потрачено на все количество продукции вида А. А второе – на продукции вида Б. А дальше вспоминаем начало нашей задачки. Сколько же было изготовлено продукции вида А? 1800 штук. Продукции вида Б – 1500 штук. Поэтому мы с вами спускаемся в пункт 10 и рассчитаем себестоимость единицы каждого вида продукции. 72 страничка. 72 страничка, пункт 10. Себестоимость каждого вида единицы каждого вида продукции. А именно, первое число 192 474. У нас с вами просто практическая работа здесь, вы видите. Итак, 192 474 мы делим на количество 1800. 1800. И получается 106 рублей 93 копейки за единичку. 106 рублей 93 копейки за единичку. То есть вот в этом себестоимость вида продукции. Что всего было потрачено? Продукция вида Б. У нас будет с вами так. 150 831 рубль. 150 831 рубль делится на 1500. И получается 100 рублей 55 копеек. 100 рублей 55 копеек. Вот вы скажите, пожалуйста, вам понятно, как посчитать себестоимость? И вот так она и получается. Пусть она на условном примере, пусть там всего там немного много операций, но мы с вами алгоритм здесь увидели. Теперь нам нужно только вооружиться ручками, вернуться к нашим проводочкам и найти пункт 8. Потому что пока мы только производили, мы узнали, сколько стоит за единичку в цехе, да, потратили. А теперь мы говорим себе, но покупатель-то не в цех приходит за продукцией, они приходят на склад готовой продукции. Поэтому нужно из цеха отправить на склад готовой продукции. И мы с вами идем в наши проводки, соответственно, идем в проводки наши. И, спускаясь в пункт 8, приходим на склад готовую продукцию по фактической себестоимости. А именно, вспомните, пожалуйста, как работает счет 20. Мы счет 20 собирали по дебету, формировали себестоимость. Поэтому мы столько проводок сделаем по списанию, сколько у нас видов продукции было перед на склад. Поэтому мы с 20А списали с вами 1800 штук, вспомните, пожалуйста, 1800 штук по 106 рублей 93 копейки на общую сумму 192 474 рубля. 192 474 рубля. Сказали себе, пока она была в цехе, это был 20-й основное производство. А теперь мы отдали на склад. И там она лежит как готовая продукция. А готовая продукция счет 43-й. Причем нельзя же ее всю считать хором вместе, поэтому тоже считается в аналитике. Теперь смотрите, продукция вида Б. По продукции вида Б мы 1500 штук по 100 рублей 55 копеек на общую сумму 150 831 рубль. Мы с вами взяли из цеха и направили на склад готовой продукции 43Б. Так, понятно? Вот мы довели с вами до склада, а со склада уже будем продавать. Но это уже к концу только нашего этого занятия будет. Пока вот формируем затраты. Теперь посмотрите, пожалуйста. Вполне вероятно, что вы замахнулись на второй вариант. В приказе по счету политики написали, что мы работаем по сокращенной себестоимости. А раз по сокращенной себестоимости, то в данном случае у нас будет немножечко тут видоизмененные проводки. А именно, если вы формируете по сокращенной себестоимости, то вы на 20А и 20Б учитывать затраты только производственные, то есть прямые и цеховые. А офисные расходы с 26-го счета вы не будете сбрасывать на 20-е. Офисные расходы списываются сразу под выручку, то есть уменьшая выручку. И при сокращенной себестоимости у вас будут на 20-м счете не полная себестоимость, только производственная. Вы офисные расходы не сбрасываете, не скидываете. Кстати говоря, если вы хотите приблизиться к налоговому учету, то это второй вариант. Потому что там именно так в данном случае отражаются или списываются офисные расходы. Тогда спускаемся ниже. Пункт 8 не рассчитывается. А что значит пункт 8 не рассчитывается? Распределение общехозяйственных расходов. Правда? Увидели? Не рассчитывается. А пункт 9-10 принимает следующий вид. Итак, пункт 9. Рассчитаем себестоимость каждого вида продукции. Продукция вида А. Спускаемся ниже вместе со мной под диктовку. 140 150 рублей. 140 150 рублей. Прямые затраты, плюс 7280, цеховые или производственные. Все, больше офисных здесь нету. Это же не полная себестоимость. Равняется 147 430 рублей. 147 430 рублей. Так, понятно. Дальше. Продукция вида Б. Смотрите, прямые затраты 109 720. 109 720 плюс частичка цеховых 5720. Все. 5720. Если посчитаете, у вас будет 115 440. 115 440. И тогда, спускаясь ниже в пункт 10, мы рассчитаем вот эту вот усеченную или неполную себестоимость единицы продукции. А именно, первую сумму 147 430 рублей, 147 430 рублей мы делим на количество 1800, равняется 81 рубль 91 копейка. 81 рубль 91 копейка. А продукция вида Б, смотрите, 115 440 рублей. 115 440 рублей делим на количество 1500 штук. Равняется 76 рублей 96 копеек. 76 рублей 96 копеек. Тогда получается, что у вас в себестоимости нету офисных расходов. То есть, по идее, теряется вот эта возможность ценообразования. Потому что в данном случае, когда вы знаете полную себестоимость, вы накидываете еще там прибыль свою, да, и получаете цену на выходе, по идее. Вот здесь как бы этого нету. Вот. Но при этом вы как бы приравниваете свой бухгалтерский учет к налоговому учету, который позволяет это делать. Так вот, как мы в такой ситуации запишем наши проводки? И тогда проводки наши видоизменяются следующим образом. 26-й счет вы собирали, дебетуя весь месяц. В конце месяца вы его кредитуете. На полную сумму, которую вы там собрали, 80 435 рублей. Вы свои затраты списываете под выручку по основной деятельности, а выручка – счет 90. Я когда-то вам показывала схематично, но мы еще подробно не разбирали счет 90. Мы списываем под выручку, уменьшая выручку. Вспомните, пожалуйста, по кредиту отражается выручка, а в дебет включаются затраты. Сейчас нарисую небольшой эскизик. Остальное, смотрите, с 20А мы списываем по расчету 147 430 рублей. Приходуя готовую продукцию по неполной себестоимости. Там нету офисных затрат. Офисные списываются сразу под выручку. А с 20Б мы спишем 115 440 рублей. А приходуя на склад готовую продукцию вида Б по неполной себестоимости. Вот если мы с вами мысленно или немысленно представим счет 90 в виде самолетика, вот можно себе мысленно представить самолет счет 90. Для дистанционных слушателей представьте его или нарисуйте для себя как-то счет 90. Вспомните, когда ты его рисовала. У вас по кредиту отражается выручка. И у вас собирается выручка весь месяц. Весь месяц собираете выручку по основной деятельности. А в 9 включаете затраты. Какие затраты? Производственные расходы. В дебетовую часть. Производственные расходы. Коммерческие расходы. То есть расход на продажу. Когда у меня будет прибыль? Если я своей месячной выручкой, правда, покрою свои расходы. Какие? Производственные и коммерческие. Я пока коммерческие еще вам не показывал, счет 40 черт, не успела пока. Но вот в этих производственных расходах сидит первый вариант. То есть все. И прямые, и цеховые, и офисные, все. Понимаете? По второму варианту будет немножко другая картинка. Вы своей выручкой для получения прибыли должны покрыть свои производственные расходы, но там только прямые и цеховые. Отдельно управленческие расходы в дебет тоже включаются, как мы с вами только что включили, да, в дебет 90-го счета, и покрыть свои коммерческие расходы. Вот такой вот вариант. Я задержала вас на 2 минутки. Отдыхайте, пожалуйста, пока прерываемся на перерыв. Мы продолжаем наше занятие. Итак, в первой половине нашей лекции мы с вами формировали производственные расходы, производственные затраты. Но мы понимаем с вами, что тогда мы получим прибыль, когда мы своей выручкой покроем не только производственные расходы, но и расходы по сбыту. Потому что мало произвести эту продукцию, выполнить работу, оказать услуги, надо еще толкнуть на рынок, что в данном случае купили, понести свои так называемые коммерческие расходы. Поэтому мы с вами спускаемся по 72-й страничке. Итак, по 72-й страничке вниз. И в последнем абзаце читаем, что добавление к производствам коммерческих расходов, то есть расходов на сбыт продукции, образует полную фактическую себестоимость продукции. Мы с вами уже очень хорошо знакомы со счетом 44-м, потому что я так построила наше занятие, чтобы в домашней работе вы отработали специфику торговых операций, торговли. А здесь на лекции мы разобрались с вами производственные расходы, потому что времени мало, и поэтому я вот таким путем пошла. Там коммерческий, там, в данном случае, торговля, здесь производство. Так вот, счет 44-й, он такой счет, который применяется и в сфере сбыта, торговли, и в сфере производящей. Но просто промышленные предприятия считают его не основным счетом. У них основные – это производственные счета, 20-е и же с ним. Но когда они сбывают свою продукцию, то несут свои коммерческие расходы, учат на счет 44-м. А для торговли – это основной счет, потому что все свои траты они учитывают именно на счете 44-м. А мы с вами идем дальше на страницу 73, чтобы посмотреть, какие же у нас здесь могут быть траты. Итак, 73 страничка. В состав коммерческих расходов входят Итак, в состав коммерческих расходов входят. Вот я сотру какую-нибудь часть на доске, вот хотя вот эту среднюю. И мы с вами запишем эти проводки. Они же у нас, так сказать, экспонируются на экране нашего компьютера для дистанционных слушателей. Итак, что же может входить в коммерческие расходы, расходы по сбыту? Например, у вас зафиксирована сумма 10 тысяч, да? 10 тысяч. 10 тысяч – это расход на тару и упаковку. Идем на склад, и кладовщик отпускает потребный накладной, упаковочные материалы, бумагу, фольгу, целлофан, шпагат и так далее. И мы в данном случае списываем эти 10 тысяч на сбытовые цели. Счет 44-й. Допустим, в этом сбыте нам помогал посредник. 6 тысяч рублей мы должны посреднику. Ну, можно здесь указывать 76,5, прочий кредитор. Если хотите, можно 60, в конце концов. Итак, 6 тысяч рублей мы должны посреднику. Это расходы, связанные со сбытом. 15 тысяч. 15 тысяч – это транспортные расходы. Нам доставили нашу продукцию, а мы должны нашему поставщику. Расходы по сбыту. Счет 44-й. Дальше. Обратились к рекламщикам. Провели какую-то рекламную работу. И 4 тысячи мы за это должны рекламному агентству, контрагенту. Расходы по сбыту. Образцы готовой продукции. На 1000 рублей, допустим, списали образцы готовой продукции. Вспомните, пожалуйста, мы готовую продукцию положили на склад дебетую счет 43-го, знаете? Положили на склад дебет 43-го, а взяли со склада кредит 43-го. А если у вас торговля, это были торговые, товарные образцы, то счет 41-й. Куда мы с вами списали расходы по сбыту? Счет 44-й. Что это за образцы, может быть? Представьте, пожалуйста. Я работаю бухгалтером никому неизвестной обувной фабрики, а вы крупный оптовик этой обуви. У нас с вами наклевывается сделка века. Только вы говорите, я с твоей фабрикой еще не работала или не работала, и качество продукции не знаю. Ты вышли образцов по паре каждого артикула, а мы уже посмотрим, имеет смысл ли заключать с тобой договор. Понятно, что желая продвинуть свой товар на рынок никому неизвестный, я выполняю ваши условия по нашему предварительному договору. И в такой ситуации я отправляю вам образцы, неся свои коммерческие расходы. Или у вас в офисе стоит витринка, и там представлены, экспонируются образцы вашей готовой продукции или товара. В этой витринке они выцветают, теряют товарный вид, и через это время вы должны их списать. Как? Как образцы, расходы на рекламу, расходы на, так сказать, вот, коммерцию, на сбыт. Вот таким образом мы с вами отразили свои коммерческие расходы. Поэтому вы наблюдаете, что счет 44-й – это еще один мешок, по идее, где вы по дебету весь месяц собираете свои коммерческие расходы. Вы дебетуете счет 44-й, дебетуете весь месяц. А в конце месяца вы говорите, мы эти коммерческие расходы должны списать под выручку, уменьшая ее. Выручка показывается по кредиту, а уменьшается выручка на расходы коммерческие по дебету. И поэтому мы делаем с вами следующую проводочку. Мы спускаемся вниз, и она у вас, по-моему, даже зафиксирована, да? А именно, вы весь месяц маниакально тут дебетовали еще вот свой счет 44-й, а в конце месяца вы кредитуете счет 44-й, списываете эту сумму под выручку, уменьшая выручку, дебет 90-го. Вы обратили внимание, что у вас здесь стоит 97-й. Дело все в том, что Минфиновский план счетов И рабочий план счетов программы 1С, он делит 90-й счет на некие субсчета. Я в конце занятия обязательно буду говорить об этом делении. Пока же, просто мельком посмотрите, что в программе 1С 90-й субсчет 7 – это расходы на продажу. То есть сколько выручки покрыто расходов на продажу. Вот так, наверное, можно объяснить более понятно, более, так сказать, таким человеческим языком. Но обратите внимание, пожалуйста, у нас есть два варианта, как можно списывать коммерческие расходы. Можно списывать коммерческие расходы подчистую. Вот сколько насобирали за месяц по дебету, столько и спишите, кредитуя. И ваш счет 44-й обнулится. В конце месяца он будет нулевой. Все списали. Но для более корректного формирования ваших затрат вам разрешают, вот здесь вот написано, коммерческие расходы в некоторой части списывать пропорционально между проданными товарами или продукцией и непроданными. А именно, вам говорят о том, что транспортные расходы нужно распределять между проданной частью и непроданной частью. Потому что вполне вероятно, что вот вы понесли свои транспортные расходы на всю партию, но часть из нее продали, а часть не реализовали. И тогда как бы корректнее транспортные расходы распределяются между проданной и непроданной частью. Для этого бухгалтеры, в частности торговых предприятий, сюда немножечко вправим торговлю, торговых предприятий, они рассчитывают суммы издержек обращения на остаток товаров. Что такое издержки обращения? Это коммерческие расходы, расходы по сбыту. Мы обращаем, да? Так вот, посмотрите, пожалуйста, у вас здесь приведен специальный расчет в вашем конспекте. А именно, представьте, пожалуйста, что, допустим, переходящее сальдо транспортных расходов с прошлого месяца было 1000 рублей. В какой ситуации это может быть? Если на складе лежит товар непроданный, то ему принадлежат транспортные расходы, не списанные по этому случаю. Если есть товар на складе, значит, есть транспорт, приходящий на эту часть. Да вспомните, пожалуйста, по нашей первой табличке. Да мы с вами в этом месяце на транспортировку затратили еще 15 тысяч. Что же получается? 1000 было с прошлого месяца. 15 тысяч в этом месяце. Значит, всего транспортных расходов 16 тысяч. Спускаемся ниже. Однако часть товара была продана и списана под реализацию на сумму 180 тысяч. А часть товара не продана, лежит на складе с суммой 20 тысяч. Понятно, что 16 тысяч транспортных расходов принадлежат всем товарам, как проданным, так и непроданным. Поэтому, по идее, идея распределить транспортные расходы между проданной и непроданной частью. Для этого считается в пятом пункте средний процент издержек обращения к сумме реализованных и оставшихся товаров. Как считается? Строчка первая плюс строчка вторая. Это транспортные расходы на начало месяца плюс в этом месяце. То есть все транспортные расходы. Делится на строчка третья. Списано под продажу товар. Плюс четвертое, не списанный, оставшийся товар, то есть весь товар. Находим 8%. Говорим себе, на складе лежит товара непроданного на 20 тысяч. Интересно, какая часть транспортных расходов приходится на эту непроданную часть? И вы свои 20 тысяч, то есть строчку четвертую, умножаете на рассчитанный процент, 8%, получается 1600. Так, успели пока, да? Я просто паузу сделала. А теперь посмотрите, пожалуйста. Транспортных расходов на начало месяца было 1000. Плюс 15 тысяч потрачено в этом месяце. Сколько всего? 16 тысяч. Нельзя списать из этой суммы 1600. Почему нельзя списать? Если не весь товар продан, то не списан под реализацию, то нельзя списывать транспортные расходы. Нужно оставить болтаться со следующего месяца. А сколько списать можно? Да остальное. Тогда мы от 16 тысяч отнимаем 1600 и остается 14400. И именно эту сумму и нужно будет списать вот этой проводочкой с кредита 44-го в дебет 97-го. Поэтому посмотрите, пожалуйста, по нашим проводкам. С кредита 44-го в дебет 97-го что будет списано? 10 тысяч полностью. 6 тысяч комиссионных полностью, 4 тысячи рекламных полностью, 1000 образцов полностью, а вместо 15 тысяч транспортных расходов я спешу только по расчету 14 400. Поэтому у нас с вами есть две возможности. А раз есть две возможности, они записываются в приказе по учетной политике, а именно – как списывать транспортные расходы, распределяя между проданной и проданной частью или не распределяя, тогда вы списываете полностью. Но случай, характерный для налогового учета, это второй, когда распределяется. Вот, собственно говоря, мы с вами посмотрели вопрос первый, как формируются производственные расходы и расходы на продажу. И надо сказать, что мы с вами к концу занятия вернемся к этой задачке, потому что я хочу показать вам, вот вы положили на склад готовую продукцию, насчет 43-й, помните, положили на склад готовую продукцию, а ее нужно продавать. Но продавать мы будем к концу занятия с вами эту готовую продукцию. А пока я хочу здесь рассказать вам о налоговой части этой расходной проблемы, потому что вспомните, пожалуйста, мы с вами заложили в плане два вопроса. Вопрос первый – затраты бухгалтерские. Вопрос второй – затраты налогов. Вспоминаете, мы еще приводили два нормативных документа – ПБУ и главу 25. Но при этом я говорила вам, что я совершенно не посягаю на курс налоги. Я не могу в этом маленьком, так сказать, в этой маленькой теле рассказать вам подробно все о налогах. Это понятно, налог на прибыль. Но какие-то общие моменты я хотела бы обязательно заложить. Извините, я говорю к вам спиной повернувшись, но хочу время просто сэкономить. Пока стираю. Поэтому мы с вами открываем следующий лист. Итак, открываем следующий лист, и там заложен вопрос второй. Это основные принципы формирования производственных расходов и расходов на продажу для цель налогообложения прибыли. И вот здесь я хотела бы сказать следующее, что этот вопрос, он пойдет на разборе примеров, ситуаций возможных, да, поэтому, конечно, дать в конспект его было невозможно напечатать, и вам записывать с голоса тоже, наверное, послушайте просто. Если хотите что-то конспектировать, для себя записывать, пожалуйста, у вас есть вставные листы, ваш конспект клетчатый, вы можете записывать, если вам, если вы хотите. Так вот, говоря о налоговой части этого вопроса затратного, могу сказать следующее. Значение главы 25 НКРФ «Налог на прибыль с организацией для практической бухгалтерской деятельности» трудно переоценить, потому что анализ налоговых и аудиторских правил показывает, что наибольшее количество ошибок бухгалтеры допускают из-за того, что они занижают прибыль под налогообложение из-за того, что они завышают расходы. То есть им глава 25 не позволяет это списывать, а они списывают. Или глава 25 носит толковательный характер, и мы трактуем так, а проверяющие совершенно в ином ракурсе рассматривают эту ситуацию. Поэтому налог на прибыль – это один из самых каверзных налогов, наряду с НДС, естественно. Но НДС – это, так сказать, вообще притча в языцах, наверное. Так вот, что же нам нужно, на что обратить внимание, чтобы уж так вот кардинально не ошибиться в том, что можно в расходы включать, а что нельзя. Поэтому заложим некоторые определенные принципы. Итак, посмотрите, пожалуйста, первое, что у вас написано. Затраты должны иметь надлежащее документальное оформление. Итак, затраты должны иметь надлежащее документальное оформление. О чем идет здесь речь? Вспомните, пожалуйста, главу 25 НКРФ. Мы все время ее цитируем, что расходы должны быть целесообразны, экономически обоснованы, главное, документально оформлены. И поэтому у бухгалтера, по крайней мере, формально должны быть соответствующие документы. Это акты накладные, путевые листы, справки, квитанции, товарные чеки, чек контрольно-кассовой техники, авансовые отчеты с подшитыми документами по командировкам, то, что мы с вами говорили, да? Вот все эти документы, они подтверждают, что расходы были действительно понесены. Однако, обратите внимание, пожалуйста, я сказала, формально должны быть, а неформально эти документы должны быть правильно оформлены. А именно, налоговый кодекс говорит о том, что они должны быть оформлены так, как по правилам бухгалтерского учета предусмотрено. А для этого нам нужно открыть закон о бухгалтерском учете. А у нас с вами в нашей зеленой брошюрке «Бухгалтерские документы» это вторая страничка, где я говорила вам, что у нас документы практически все унифицированы, а они стандартизированы Госкомстатом Российской Федерации. Есть, правда, документы вольные, тогда можно свои создавать, но прописывать в приказе по учетной политике, как приложение прикладывать. Более того, любой документ должен обязательно иметь 7 реквизитов, регламентированных законом о бухгалтерском учете. Все эти реквизиты у вас приведены на второй странице. Там и наименование документа, и его код, вспомните, и дата, и содержание, не буду перечислять, и еще подписи для расшифровки, еще с 1998 года обязательно, чтобы они были там, где в формах унифицированных это указано. Например, вот акт подписанный, он показывает двухсторонние сделки, поэтому подписывают заказчики, подрядчики, заказчики, исполнители, арендаторы, арендодатели. И может получиться так, что одна страна, допустим, не подписала, а вторая подписала. В этой ситуации у проверяющих стоит возможность зарубить документ и сказать, либо те не сдали, что вы приняли, соответственно, либо, в данном случае, они приняли то, что вы не сдали, или наоборот. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что должны быть обязательно подписи здесь двух сторон. Более того, очень часто наше руководство считает, что бухгалтеру для списания в расходы, как бухгалтер, так и налоговый, достаточно договора об оказанных услугах, выполненных работах и так далее. Договора недостаточно. Договор – это документ о волеизъявлении сторон. Это же юридический документ. Одна сторона волеизъявилась что-то продать другой, а другая волеизъявилась это купить. Как дальше взаимоотношения сложатся, бабушка надвое сказала. Завтра наше руководство раздружится, и договор в дело не пойдет. А бухгалтер по нему в расходы списал энную сумму. Поэтому договор ни в коем случае не может являться основанием для отражения в расходах неких сумм. По договору вы договариваетесь о чем-либо, да? Там стороны договора, предмет договора, цена договора, особые условия, в случае, что в суд пойдете с этим договором. Но в расходы это накладные, это акты соответствия. Вот это первое условие. Затраты должны быть документально оформлены. Второе, посмотрите, пожалуйста. Второе у вас написано условие – это затраты должны быть обоснованы. Вот хотя это не является прямой функцией бухгалтера, но так исторически мерзко сложилось в России, что наш российский бухгалтер должен быть в курсе всего того, что делается на народном предприятии, в том числе он должен быть в курсе производственного процесса, в том числе технологии. Наш несчастный бухгалтер должен понимать разницу между ремонтом и модернизацией, ремонтом и реконструкцией. Он должен понимать в данном случае каких-то технических вещах. Потому что получается, когда мы читаем главу 25 НК РФ, то ощущение такое, что она прописана для всех специалистов, работающих на предприятии. А читаем только, к сожалению, мы, бухгалтеры, остальные считают, что это не для них. Поэтому что бы хотел здесь сказать? Вот нужно просто понять, что наше законодательство иезуитское совершенно. Оно носит фискальный характер, то есть изъять, собственно говоря. И поэтому нужно использовать в работе те же самые иезуитские методы. А именно, все договоры должны проверяться на соответствие предмета договора норм главы 25 НК РФ. У вас, кстати, это курсивом напечатано. Что это значит? Нужно просто добиться условного совпадения. А именно, когда сотрудник составляет договор, то, в общем, это должно выглядеть так, вот такой мизансценой. Он сидит за столом, перед ним рыба договора, и перед ним открытая глава 25 НКРФ. Он пальчиком скользит по главе 25 и отыскивает, в данном случае, фразу, которая похожа на предмет его договора. И эту фразу цитирует, вставляя в договор. Для чего это делается? Приходит налоговый инспектор, поднимает этот договор и говорит: «Не, это нельзя». Вы говорите: «Как нельзя?» Открывает 25 главу, пальчиком ищет это место. Вы же процитировали. Говорите: «Вы же позволили». То есть в данном случае вы добиваетесь дословного совпадения. Почему я об этом говорю? А вот, вы знаете, у вас есть схема налогов. Откройте ее, пожалуйста. Схема исчисления и уплаты налогов с организацией. Или начисления, уплаты налогов с организацией. Откройте, пожалуйста, ее. А для дистанционных слушателей это лимиты нормативы у вас, наверное, отдельная там такая часть. Лимиты нормативы. Для очных слушателей это шестая страничка. А для заочных слушателей, наверное, у вас это первое в лимитах и нормативах. Лимиты нормативы. Найдите, пожалуйста, третью таблицу сверху. Нормативы для исчисления предельных размеров расходов на рекламу. Нашли? Да? Можно? Нашли. Посмотрите, пожалуйста, у вас в графе третьей у вас есть основание. Можно покажу, да? Вот. Посмотрите, пожалуйста, вот идентифицируйте, да? Значит, у нас с вами шестая страничка для очных слушателей и первая страничка для заочных слушателей в лимитах и нормативах. Итак, смотрите, третья табличка про рекламу. Последняя графа основания. Есть статья 264, которая рассказывает в пункте 4, какие суммы можно включать в расходы на рекламу. Так вот, у нас вся реклама делит на две части по этому поводу. Есть расходы, которые принимаются без ограничения. А есть расходы, которые ограничиваются, как 1% от выручки налогового отчетного периода. То есть для целей бухгалтерского учета списывайте все, что прорекламировали, говорит нам закон. Но когда будет налогооблагаться, то в расходную часть, уменьшающую прибыль налогообложения, можете включать только 1% от выручки. Вот что включается полностью, читаем. Рекламные мероприятия через средства массовой информации, в том числе объявления в печати, передача по телевидению, телевизионные сети. Дальше смотрим. Световая иная наружная реклама, рекламный стенд, рекламные щиты. Участие в выставках, ярмарках, экспозициях, оформление витрин, выставок продаж, комнат образцов, аукционных залов, изготовление рекламных брошюр, каталогов или каталогов, ну и так далее. Посмотрите. Вот это без ограничения. Что с ограничением? Расход на приобретение, изготовление призов, вручаемых победителям, розыгрыш таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний. Это не всех нас интересует. Что нас интересует всех? То, что после запятой, а также прочие виды рекламы. Долго бились мы в догадках, что такое прочие виды рекламы. Оказалось, то, что не вошло в первый перечень, закрытый. Значит, вот то, что не вошло в закрытый первый перечень, считается прочими видами рекламы. И поэтому, если у вас в документах с контрагентами написано, что они для вас изготавливали рекламные брошюры, это хорошо. А если рекламные буклеты, то это плохо. Почему? А потому что слова «буклеты» нету в 25 главе. А раз нету слова «буклеты», распрощайтесь. 1% от выручки. Поэтому я и сказала вам, что, к сожалению, тот, кто читает 25 главу, он не ходит к контрагентам и не составляет самые договоры, и не берет эти документы. А тот, кто ходит, тот не читает 25 главу. И получается вот такой вот разрыв, собственно говоря, да? И когда мне приходят документы, вот эти вот, да, я говорю: ребята, так не получается. Мы не сможем снизить налог на прибыль. И что мне говорят? Ну, понятно, все, что обычно говорят о бухгалтерах. Поэтому в данном случае ситуация очень печальная. Всем, кто в той или иной мере связан с заключением хозяйственных договоров и не хочет иметь проблем лишних с налоговиками, хочется посоветовать. на время заключения договора забудьте о великом и могучем русском языке. Языке Лескова, Толстого, Бунина, не надо, это не для вас. Таких слов нету в 25 главе Налогового кодекса. Более того, не надо упоминать в договорах совершенно замечательные слова, которые хороши в светской беседе. Типа маркетинг, франчайзинг, мониторинг и так далее. Вот этих вот замечательных красивых слов нету в 25 главе Налогового кодекса. А раз там нету, мне нужно будет очень долго доказывать, в данном случае, что мы там мониторили, в данном случае, и какие маркет-услуги нам оказывали, ведь наша фирма выпекает пирожки с капустой. Там тоже можно, естественно, изучать рынок, это все понятно. Надо сказать, что понятия маркетинга нет ни в НКРФ, ни в ГКРФ. Однако в подпункте 27 пункта 1 статьи 264 НКРФ о прочих расходах закреплена норма о признании расходов на текущее изучение конъюнктуры рынка, сбор и распространение информации. Я цитирую. Получается, что это то же самое, что маркетинг. Только когда вы договор заключаете, не надо писать слово «маркетинг», а нужно писать, что вы делаете, текущий рынок изучали, мол. Потому что, если вы напишете, что вы проводили исследование автомобиля на 5 лет вперед, то это исследование ваше носит вялотекущий характер, 5 лет вперед. Значит, ваши расходы нужно будет разбить на 60 месяцев и в затраты включать 1/60. Понятно почему? Потому что это не текущие затраты. И поэтому, наверное, понятно, что в данном случае у нас договор должны сказать филологи, наверное, которые очень хорошо знают русский язык со всеми нюансами. Вот такая вот ситуация. К сожалению, когда в 80-х годах, на заре, так сказать, новой экономической эры, был провозглашен лозунг «Разрешено все, что не запрещено», нас коварно обманули. Запрещено все, что не разрешено, соответственно. Если в уголовном праве существует презумпция невиновности, у нас существует презумпция облагаемости. Обложит все, что не докажется иным. Поэтому в данном случае нужно очень аккуратно и трепетно относиться к заключению этих договоров. Чтобы не попасть в положение гоголевской унтер-офицеров, да, которая сама себя, как известно, высекла. Вот в данном случае о чем идет здесь речь. Надо сказать, что даже когда организация очень трепетно относится к чтению нормативных документов, но при этом не анализирует ситуацию, то здесь тоже можно ошибиться. А именно, до 25 главы был нормативный документ, только не пишите его, пожалуйста, это 552 постановление. Оно сейчас почило в БУЗе после выхода главы 25 НКРФ. Вот в этом документе тогда было написано, что можно в расходы включать под налогообложение, что нельзя. И вот о том времени, о котором я говорю, сейчас понимаете, почему я сделала экскурс в историю, а в том времени, когда я говорю, по арбитражу проходила такая ситуация. Некоторая организация обратилась в юридическую компанию, чтобы те оказали им услуги по некой отрасли права. И те оказали услуги, и все документы были, комар носу не подточит. А именно, договор был, счет на оплату был, акт был, платежное поручение было, так сказать, счет-фактура была, все было здорово. И получив все эти документы, бухгалтер, совершенно не сомневаясь, 100% ну, затраты, да, которые были заплачены поставщику, отнес, во-первых, в дебет 26-го счета, то есть это офисные расходы, и при этом еще эту сумму включил в расходы, снижающие прибыль под налогообложение. Потому что вот в этом документе 500-строй постановления было написано, что услуги, направленные на управление предприятия, в том числе юридические, аудиторские и так далее, можно включать в расходы, снижающие прибыль под налогообложение. И бухгалтер снизил и очень радовался. И радовался так до прихода налогового инспектора, который пришел и из расходной части вычеркнул эти юридические услуги. И когда бухгалтер начал бить себя по бедрам крыльями, естественно, говоря, это как, давайте вместе с вами почитаем, они говорят, давайте почитаем, вы же не дочитали. Там написано о том, что вы имеете право включать в расходы это. Правда, если В вашем штатном расписании не предусмотрена должность юриста. И должностными инструкциями в его обязанности не вменено оказывать услуги именно по этой области права. Если бы, например, вы взяли юриста по праву трудовому, а на сторону сходили по гражданскому, тогда еще куда ни шло. А так, смотрите, ваш юрист по его должностным обязанностям должен оказывать вам услуги именно по этой области права. А вы еще на сторону сходили. То есть вы с зарплатой своему юристу и сторонней организации в расходы включили двойную сумму и зачеркнули у них эту сумму. Вот это было до 2002 года. А со 2002 года, когда вышла 25 глава, то она не имеет такой нормы. И поэтому на сегодняшний момент вы имеете право, даже имея в штате маркетологов, идти, в данном случае, к другим организациям и там оказывать эти маркетовые исследования, в конце концов. Вы можете идти к юристам, даже если у вас есть юристы. Другое дело, что налоговики, то ли помнят этот старый документ, то ли еще по каким поводам, они очень не любят вот этой ситуации. И они всячески стараются к этому придираться. И поэтому в данном случае нужно обязательно иметь хотя бы какие-то легенды для того, чтобы обосновать свои расходы. Например, вот наши маркетологи занимаются известными сегментами рынка, а мы собираемся разрабатывать новые сегменты. И для этого нам нужны услуги сторонних маркетологов, например. Или наш юрист занимается договорами текущими, а нам нужно наши интересы в суде представлять. Ну или наоборот, не имеет значения. Самое главное, нужно обязательно обосновать, почему вы в данном случае идете на это. Ну, надо сказать, что у нас было постановление даже президиума Высшего арбитражного суда, где суд сказал, даже миллионные расходы на сторонних юристов можно обосновать. То есть, понимаете, самое главное – это обоснование этих расходов. Любые суммы, так сказать, если они целесообразны, экономически обоснованы, вы имеете право обосновать. Кто всегда будет в ответе за промахи в договорах? Можно даже вообще вот не спрашивать. Мы бухгалтеры. То есть тот, то на конце цепочки. А ведь бухгалтер просто не встанет досконально разбираться во всех специфических вопросах организации, технологии, техники, производственных вопросах на вашем предприятии. Здесь хочу сказать о том, что очень часто российские бухгалтеры не уживаются с юридическим отделом фирмы. Часто все вопросы с налоговиками решают исключительно единолично бухгалтеры. И только когда дело доходит до суда, подключаются юристы. Если совсем будешь доставать, говорят бухгалтер, возьмем в кавычки это слово, то они кинут тебе пару выписок так из налогового кодекса, который мы сами можем прочитать, и на этом дело ограничивается. Здесь можно сказать следующее, что худой мир лучше доброй ссоры. Если у вас нет второго юридического образования, то с юристами надо дружить. Третье, смотрите, затраты должны быть производственный характер. Итак, производственные затраты. Почему мы говорим с вами? Затраты должны быть целесообразны, экономически обоснованы нашей деятельностью. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вполне вероятно, что ваша организация несет расходы по оплате услуг врачей-специалистов, парикмахеров, поваров, визажистов, проведение культурно-массовых мероприятий и так далее. Ради Бога, это будут ваши расходы бухгалтерские, прочие. Но под налогообложение это не пойдет, потому что расходы должны быть целесообразны, экономически обоснованы вашей деятельностью. Однако, то, что для одного предприятия обосновано, для другого не обосновано. Например, если вы работаете на телевидении, то визажисты, костюмеры, предположим, да, так сказать, стилисты, это вполне, так сказать, допустимо, целесообразно для вашей деятельности, это ясно. Очень часто это вопросы. Есть ли какие-то нормативные документы, которые рассказывают, как можно нормировать материалы в производство, сколько можно списывать? Такого единого документа у нас нет. И на предприятии, сами предприятия разрабатывают, так сказать, всевозможные нормативные документы по списанию этих материалов в зависимости от технологического процесса, в зависимости от оборудования применяемого, длительности производственного цикла, качества продукции выпускаемой и так далее. Поэтому на предприятиях разрабатывают свои нормативные вот такие вот документы на предприятии. Это, например, если вы работаете в общепите, это калькуляции. Если вы работаете в швейном производстве, это технологические карты, раскладки, скажем, какие-то, да. Если вы работаете в строительстве, это сметы и прочее. Однако нужно понимать, что вы должны носить нормальный, целесообразный характер. И если вы работаете бухгалтером кафе, то учтите, что российские налоговые инспекторы в основном женщины. И женщина-инспектор явно усомнится, как это вы умудрились из 1 килограмма мяса сделать 100 грамм шашлыка? Как это вы из 1,5 килограмма сыра сделали всего лишь 150 грамм салата греческого? Ну и так далее. Поэтому всегда должны носить все это целесообразный характер. Вы работаете на молочном комбинате. Это как вы умудрились 10 литров молока залить в 4 литровых пакета. То есть есть косвенные признаки, по которым можно понять, что предприятие материалы списывает в распыл, грубо говоря. Однако, если вы работаете на предприятии, где есть служебный транспорт, то рано или поздно вы столкнетесь с так называемыми топливными расходами. Вот вы меня по прошлый раз спрашивали, да? Вот топливными расходами. Сколько здесь можно списывать бензина? Вы видели в домашней работе мою, как считают некоторые, безумную норму. 8,5 литров, да, на 100 километров пробега. Вот эта норма из сборника Минтранса. Поэтому, если кому-то нужен нормативный документ, то вы, пожалуйста, можете его записать. Итак, нормы расхода ГСМ, они утверждены распоряжением. Распоряжение Минтранса Российской Федерации от 14 марта 2008 года. Они иногда пересматриваются. Это последнее. Номер заглавной буквы АМ Анна Мария, черточка 23, черточка, маленькая строчная буковка Р. АМ-23Р. Вот в этом сборнике написано, сколько можно списать бензина на 100 километров пробега по разным маркам автотранспортных средств. Однако, первое, что я хочу сказать. Первое, там нет иномарок. Это первое. Второе, там нормы занижены. И поэтому в данном случае, если вы не хотите пользоваться этим сборником Минтранса, аргументы у нас такие – Минтранс – это не та организация, которая регламентирует нормы для цель налогообложения, собственно говоря, как хотят наши проверяющие. Да? Так вот, если в данном случае вы не хотите пользоваться этими нормами, то нужно обязательно на предприятии приказом провести свои нормы на вашем предприятии. Только, конечно, хорошо бы их обосновать. Первое. Некоторые, так сказать, предприятия обращаются к экспертной оценке, идут в дорожные вузы. И в дорожных вузах эксперты могут обосновать вам нормы. Я думаю, что там не очень большая цена, как мы понимаем с вами, да, в вузах, по этому поводу. Или более простой способ, который предлагает, например, вот на страницах журнала «Главбух» предлагает Сергей Тараканов, советник управления контрольной работы Федеральной налоговой службы. Он предлагает делать контрольные замеры. А именно, поездить по нашим дорогам и померить по маршруту. И потом на основании контрольного замера приказ по предприятию, на основании контрольного замера норма, да, понятно, такая-то. Вот. Более того, в этом сборнике Минтранса есть поправочные коэффициенты на зимние, летние, на, извините, сельские городские дороги и на зимнее, летнее время. Поэтому в этом же приказе, где вы норму будете свою устанавливать, хорошо бы указать, когда на вашем предприятии заканчивается лето, начинается зима, чтобы перейти бухгалтеру на эти поправочные коэффициенты на зимнее время соответственно. Вот в данном случае таким образом можно списывать бензин. Так, понятно, да, вот мы отвечали, спрашивали меня в прошлый раз, я тогда не ответила, отослала к теме себестоимость. Теперь, значит, что я хотела здесь еще сказать. Дело все в том, что для того, чтобы списывать в расходы, нужно держать в голове еще один фактор очень важный – документальность. Без документа в расходы по налогообложению в том числе списывать нельзя. Поэтому вспомните, пожалуйста, как мы с вами в домашней работе приходовали бензин и его списывали. Вначале мы с вами из кассы, кредит-кассы, выдавали аванс нашему водителю и по дебету отражали счет 71. Итак, наш водитель был нашим дебитором по авансу. Дальше он отправлялся на АЗС и покупал... Вот на первую проводочку, на аванс, у нас есть расходный кассовый ордер. Мы выдали расходным кассовым ордер. Все документально должно быть оформлено. Дальше. Когда он вернулся, то будет составлен авансовый отчет. К этому авансовому отчету будет подшит чек контрольно-кассовой техники, потому что на АЗС больше ему ничего не дадут. Если он в данном случае без договора с АЗС, да, а просто физическое лицо там, так сказать, покупает бензин. По этому документу вы оприходуете бензин, дебетуя 10.3, топливо, купили топливо. И сняли долг с подотчетного лица на ту сумму, которая прописана в чеке. Что дальше делает не очень грамотно бухгалтер? Он за эту же дату, без какого-либо документа, весь бензин, который покупает водитель, заправляется, он сразу списывает на затраты, дебетуя 20-й или 23-й и так далее, 26-й или 44-й. То есть он кредитует счет 10-й, списывает бензин, включая в затраты. А документа здесь нету. Приходит налоговый инспектор и говорит: вы на основании чего списали бензин? Он говорит: я на основании контрольно-кассовой техники, это чек контрольно-кассовой техники, подшит к авансовому отчету. На основании документа с бензин списать нельзя. Потому что в этом чеке АЗС ваша 15-я или какая там, информирует вас о том, что они вам продали. Количество, цена и сумма. Они не имеют права заставить вас куда-либо списать. Они вам продают, и на самом деле вы приходуете. Поэтому, чтобы это списать, нужно обязательно документ, который называется путевой лист. Путевой лист, вообще-то, это унифицированная форма. И путевой лист заполняется, если по-хорошему говорить, я сейчас введу комментарии, на каждую единицу автотранспортного средства каждый день. Машина выезжает из гаража, показания спидометра. Машина въезжает в гараж, показания спидометра. По разнице показания спидометра высчитывает в данном случае пробег и по норме считается мощность бензина. Это в данном случае, если уж совсем делать по-хорошему, скажем так, да? Но некоторое время назад, а именно в 2008 году, вышел приказ Минтранса России. Если хотите, можно его записать. Приказ Минтранса. Той же самой организации, приказ Минтранса России от 18 сентября 2008 года, от 18 сентября 2008 года, номер 152. Вот в этом приказе Минтранса написано, что если ваша организация не транспортная, а у вас в данном случае просто служебный транспорт ваш, то есть вы не занимаетесь перевозками, то вы имеете право не заполнять унифицированные формы путевых листов. Вы имеете право создавать свои. И вы можете посмотреть, конечно, в интернете этот приказ, да? Но там просто написано, что там должны быть следующие реквизиты. Это наименование, путевой лист, номер, срок действия, сведения о транспортном средстве, о его собственнике и о водителе. То есть вот там все реквизиты приведены, какие должны быть. Это обязательные реквизиты. Но самое главное, что можно себе приписать, если хотите, что путевой лист оформляется на один день или срок, не превышающий месяц. Вот это уже очень хорошо. Итак, путевой лист оформляется на один день или срок, не превышающий месяц. Поэтому получается, что если у вас служебный транспорт, то вы имеете право не каждый день заполнять новый путевой лист. а вы имеете право завести один путевой лист на каждую единицу автотранспортного средства. В начале месяца снять показания спидометра, в конце снять показания спидометра и высчитать, посчитать так, как я показала вам в домашней работе. Ведь я, по идее, имитировала этот путевой лист. Понятно, да? Вот таким вот образом вы это можете делать. Более того, что бы я хотела еще здесь сказать? Очень важная позиция в путевом листе – это маршрут следования. Или там цель поездки, я уже сейчас вот подзабыла, но понятно, собственно говоря, смысл. Вот там что только не пишут. По городу Москве, например, очень любят писать. Естественно, когда приходит налоговый инспектор, он говорит, где это ваш автомобиль гонялся взад-назад по городу Москве 8 часов? Куда вы ездили? Ведь расходы должны быть целесообразны, экономически обоснованы. Если автомобиль гонялся 8 часов где-то, то непонятно где. И поэтому нужно обязательно указывать маршрут следования. Просто конкретно, куда автомобиль ездил, для того, чтобы подтверждать целесообразность расходов. Если у вас есть, вот это можно просто посоветовать для рациональности исполнения. Если у вас есть стандартные маршруты, куда постоянно гоняется автомобиль, то можно приказ по фирме и написать разработанные маршруты номер один, офис, адрес такой-то, черточка, банк, адрес такой-то, черточка, офис, адрес такой-то. Второй маршрут, офис, адрес такой-то, склад номер один, адрес такой-то, черточка, офис, адрес такой-то. Ну, понятна логика. То есть разработать стандартные маршруты. И в путевом листе не писать все вот это вот, а писать только маршрут номер один, маршрут номер два, а дальше смотри приказ. Вот так вы рационально можете составить, чтобы бумажную работу вот эту вот немножечко уменьшить. Так, понятно с путевыми листами? Вот это про путевые листы. Теперь, значит, дальше. Оплата охраняемой стоянки, например. Можно ли в расходы включать? Можно, если вы подтвердите, что на стоянке стоял именно служебный транспорт. Поэтому у вас есть номер у него, и поэтому в договоре со стоянкой должен быть тот же самый номер. Или в квитанции хорошо указывать этот номер. Тогда уже комар нос не подточит, и вы сможете доказать это. Далее. Бич российских бухгалтеров – это командировочные расходы. Это просто катастрофа, потому что очень часто у нас руководство есть в разные страны и проводят как командировочные расходы, собственно говоря. Да? Считается, что если привезут мне билеты и счет квитанции гостиницы, то это уже командировка. Ничего подобного. Служебная командировка прописана в Трудовом кодексе. Там написано, что служебная командировка – это поездка работника по распоряжению руководителя вне места постоянной работы для выполнения служебного поручения. Поэтому спросят, куда вы ездили, зачем ездили и так далее. Значит, в последнее время, ну вот в связи с кризисом немножко утихло это, но все равно ездит. Учились поездки в Эмираты, кости погреть, в Англию, красоту полюбоваться, в Чехию пивка попить, я не знаю, там, куда народ ездит, мы, бухгалтер, сидим на месте, соответственно. Так вот, в данном случае нужно подтверждать, что вы делали в Эмиратах. Поэтому, чтобы жизнь раем не казалась работнику командированным там, нужно сориентировать его при отъезде. Когда он приедет, он должен составить отчет о командировке, где изложить цели командировки, задачи командировки и отчет о выполнении. И пусть приложит все, что только может приложить, чтобы подтвердить. Очень хотели дружить с Эмиратами. Вообще-то мы нашей фирме валенки валяем. У них там резко потеплело, потом сделка не сложилась, вот так скажем. Да? Так вот, в данном случае, что нужно здесь иметь? Например, предварительные договоры, протоколы о намерениях, образцы рекламной продукции, прескуранты, проспекты, буклеты и все другие документы, которые подтвердят вашу желаемую дружбу. Очень хотели, но не вышло. Поэтому нужно обязательно заручиться вот документами, которые будут подтверждать, так сказать, того, что у вас были целесообразные намерения. Расходы по приобретению проездных билетов для служебных разъездов. Мы с вами уже говорили это, когда разбирали тему заработная плата. Помните, у меня спрашивали? Я говорила вам, что если вы хотите проплачивать проездные билеты без налогового то есть без налогов, то в данном случае приказ по фирме на очень узкий круг работников, чей характер работы связан с разъездами, что вот им для служебных поездок нужны проездные билеты. И в такой ситуации вы возмещаете им расходы по проездным билетам именно тем работникам, чей характер работы связан с разъездами. Или можно купить все проездные билеты обезличенные. Тогда нужно вести разъездные ведомости. А именно 10.00 бухгалтер Березанского уехала в банк, 12.00 бухгалтер Березанского вернулся с банка, 13.00 менеджер Тюткин взял, поехал туда-то, ну и так далее. Короче говоря, нужно обязательно подтверждать производственный характер разъезда в такой ситуации, и они обезличены, и, соответственно, налогов здесь не будет. По всем остальным вещам мы с вами уже говорили, там, конечно, будут в данном случае идти как оплата труда, страховые взносы и, так сказать, подоходный налог. Теперь дальше. Оплата услуг связи. Оплата услуг связи, в том числе абонементная плата, плата за представление междугородних, международных переговоров в связи с производственной деятельностью. Нужно обязательно обосновывать целесообразность переговоров. Для этого уже долгие годы бухгалтеры берут распечатки телефонных переговоров на станциях связи и сверяют их с телефонами контактными по контрагентам. И вот в такой ситуации, если работы, если расходы эти производственные, да, то в данном случае это по контрагентам, естественно, может быть, по вашим договорам. Вы понимаете прекрасно, что жизнь диктует такие ситуации, которые могут быть не прописаны в нормативных документах. Вы мне скажете, мы обзваниваем потенциальных клиентов-покупателей в других городах, у нас еще нету договоров. В такой ситуации нужно как-то изловчиться, чтобы сделать вид, например, а именно поручить менеджеру, который обзванивает потенциальных покупателей клиентов, их записывать, их телефонные номера, и вечером, как будто это утром, распоряжение директора менеджеру такому-то обзвонить такие-то телефоны по поиску потенциальных покупателей или клиентов. Приходит инспектор, говорит, что это вы звонили? А вот у нас распоряжение директора, мы ищем потенциальных покупателей. То есть в данном случае на любой чих бумага, а это, а вот. Вот таким вот образом, к сожалению, бухгалтеры работают. Дальше. Очень часто встречаем вопрос. Это аренда. Аренда юрлицом у физического лица квартиры под офис. То есть можно ли включать в расходы, снижающие прибыль под налогообложение, аренду юрлицом у физлица квартиры под офис? Ситуация складывается следующим образом. Например, я, допустим, устроилась работать бухгалтером на малое предприятие. Нас там пока 2,5 человека. Один директор, один водитель и меня полбухгалтера на полставочки, пока наша фирма не раскрутила бурную деятельность. Допустим, директор мне говорит, знаешь, Анна Шулимовна, пока, чтобы деньги зря не тратить, а тебе время, давай с тобой договоримся, что ты будешь работать дома. Мы тебе привезем компьютер, поставим домой, туда же будешь свозить документы, соответственно. Тебе хорошо и нам здорово. Сучка встала, зубки почистила, котлетки замесила, пока жаришь, компьютер включила. Да? Документы свояла, котлетки перевернула, ну и так далее. И тебе хорошо, и нам здорово. Такой бухгалтер-домушник, в смысле надомник. Вот. И, значит, а встречаться будем в метро на лавочке. Ты мне будешь подписывать, я тебе документы будем подписывать. Ладно, говорю, будем встречаться. Через неделю встретимся на лавочке. Я распаленно говорю, все, Иван Иванович, так уж дело не пойдет. У меня дома чуть до развод не доходит. Ведь у меня в сковородке твои накладные, у меня в скороварке счета фактуры, у меня вся семья по своим договорам ходит, как по ковру, потому что складывать некуда. Слушай, давай ты мне будешь платить за мой моральный ущерб. А именно, мы с тобой заключаем договор аренды, и ты у меня арендуешь мою квартиру под офис. Можно? Нельзя, считают наши налоговики вкупе с Минфином. Они почему-то ссылаются на статью 288 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть первая, где написано, что жилые помещения предназначены для проживания граждан. И сдавать жилые под нежилые нельзя, если их только не переводить в нежилой фонд. Но это тоже сложности, там определенные ограничения есть. Лично у меня, например, нет желания свою квартиру переводить в нежилой фонд. Поэтому в данном случае нужно понимать следующее, что эта ситуация неправильно ими трактуемая, потому что у нас есть положительная арбитражная практика, где арбитражи говорят, не надо накладывать нормы Гражданского кодекса на налоговые, так сказать, нормы, да? Это разные совершенно отрасли права. Самое главное доказать, что расходы действительно были понесены, они целесообразны и носят совершенно такой документальный характер. Однако, если вы не хотите столкновения с проверяющими, то вы этого не делаете, потому что уже долгие годы они пишут письма о том, что они считают, что это нельзя. И поэтому это дело будет разбираться, заканчиваться в суде, это ясно. Поэтому если вы хотите идти в суд, то вы должны идти сюда с открытыми глазами, естественно, на эти договоры. Если нет, то лучше они лезть. Потому что вот их точка зрения частная, это Минфина и ФНС, да, то есть налоговые службы, что этого делать нельзя. Дальше посмотрите, пожалуйста. Следующее, что у вас, это четвертый пункт, это затраты производства должны относиться к деятельности самого предприятия. То есть, если вы несете затраты по какому-либо другому предприятию, проплачивая за кого-то, то это не ваши расходы, и вы не имеете права снижать прибыль под налогообложение. Поэтому глава 25 не приветствует благотворительную деятельность. Помогаете детскому дому, сельскому хозяйству, своему городу, поселку, там, ради бога, помогаете. Но это расходы прочие, бухгалтерские, под налогообложение ноль. Дальше с вами идем. Пятое. В состав издержек производства относятся только текущие затраты предприятия. Мы с вами уже говорили, текущее изучение конъюнктуры рынка. Если будет исследование долговременное, еще года там укажете, все, значит, вы не сможете сразу включить затраты свои, только текущие затраты. Более того, обратите внимание, пожалуйста, затраты относим только затраты отчетного периода, независимо от времени оплаты, предварительно или последующее. И я предлагаю посмотреть на двух примерах. Они, по идее, очень похожи на первый взгляд, на самом деле абсолютно разные по отражению. Итак, смотрите, когда в данном случае услуга оказывается, она отражается. Когда работа производится, она отражается вне зависимости от оплаты. Это разные совершенно вещи. Итак, представьте себе, пожалуйста, я, допустим, работаю бухгалтером парикмахерской, и моя парикмахерская получила сертификат соответствия. Она без парикмахерская не может работать без него, это понятно. 2 года срок действия. Стоимость работы 5900, включая НДС. Условия понятны? Условия понятны. Тогда отражаем с вами. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мы с вами отражаем затраты по сертификации двумя проводками. Потому что, вспомните, пожалуйста, сама работа отдельно, НДС отдельно. 900 рублей – это входной НДС по услуге. И поэтому мы с вами сажаем это на 19.3. На 19.3. А вот 5000 рублей, давайте рассуждать. 5000 рублей – это затраты целесообразные по нашей деятельности, в парикмахерской. Вроде бы, только не пишите, вроде бы 20-й, правда? Основное производство. Но ведь это затраты, которые мы понесли сейчас, а они будут относиться на 2 года вперед. Поэтому есть такой счет у нас, который называется «Расходы будущих периодов». И мы с вами отражаем на счет 97-й. Мы видели уже доходы будущих периодов, счет 98-й, а сейчас расходы будущих периодов, счет 97-й. Расходы будущих периодов, счет 97-й. Дальше смотрите. Допустим, мы с вами в банк отнесли платежное поручение на сумму 5900. И банк списал эту сумму и по выписке провел. Мы заплатили нашему контрагенту за выполненные работы по сертификации. Дальше смотрите себе. На счет 19 у нас висит НДС. Для того, чтобы НДС списать, нам нужно 3 условия. А именно, первое, услуга носит производственный характер, то есть для нашей целесообразной деятельности. Для деятельности, которая облагается НДС. Допустим, наша деятельность облагается НДС. И третье, у нас дата на счет фактура, а нам ее выдали, предположим. Тогда мы 900 рублей списываем и уменьшаем наш налог, дебетуя 68,2. И так приняли к вычету. Пока понятно? Вот это стандартный правило, который мы с вами видели уже многократно. Но у нас с вами на 97-м счете зависли вот эти вот, да, расходы будущих периодов. До каких пор они будущих? До тех пор, пока месяц не пройдет. И мы с вами тогда с 97-го счета списываем частичку, кусочек будущих периодов, приходящиеся на этот месяц. В данном случае это 205 рублей 48 копеек. 205 рублей 48 копеек. Откуда я взяла это число 205 рублей 48 копеек? Посмотрите, пожалуйста, расходы будущих периодов – это 5000 рублей. Видите? Без НДС, естественно, то, что на счете висит. Мы делим на 365 дней в году умножить на 2 года. То есть мы делим с вами на 730 дней, по идее. Сколько в этом году? В этом периоде 2 года. Получается за один день. И умножаем на N. Допустим, здесь 30 дней. Понимаете, что может быть? Вы получили сертификат не с первого числа. И у вас может быть первый месяц 20 дней, потом 30, 31, там 28, а в конце там 10, предположим, будет, да? То есть, если говорить вот конкретно, четко совершенно, то делится на количество дней. Бухгалтерское законодательство не велит так делать. Вы можете делить на 24. Это не имеет значения для бухгалтерского учета. Там таких рычаг нет. Но для налогового учета нужно делать в календарных днях. И у вас возникает разница там несколько рублей. Зачем? Какой смысл? Раз бухгалтерское законодательство не говорит нам, что нельзя так делать, то мы сделаем так, это даже будет более точно, чем делить на 24 месяца. Понятна ситуация? Вот так мы с вами посчитали. А дальше говорим себе, мы списали 205 рублей с кусочком, с копеечками, с расходов в будущий период. Почему? Потому что фирма уже на этом сертификате отработала месяц. И мы считаем, что это наши затраты по основной деятельности. И таких продуктов мы сделаем еще 23. Все понятно? Вот так отражаем подобные расходы. Посмотрите, пожалуйста, что отражается подобным образом. Подобным образом отражается, например, договоры ОСАГО, полис на год. Значит, когда вы оплатили, то, что вы получили полис, полис на счет 97-й, потом списали на 12 месяцев. Или вы купили себе программу без исключительных прав. 1С, правовые базы и так далее. У себя провели срок использования, допустим, 2 года, как правило, это делается, да? И повесили на счет 97-й, потом будете списывать. Потому что если у вас не исключительные права, это же не нематериальный актив. Вспомните, пожалуйста. Поэтому в данном случае это будет счет 97-й. Поэтому ваши программы, бухгалтерские все правовые базы, они все счет 97-й. Дальше посмотрите, пожалуйста. Пример второй. Я сказала, что он очень похож на первый, по первому взгляду. На самом деле он отличается. Предприятие взяло станок в аренду на 3 месяца. Ежемесячная сумма арендной платы 3540. НДС там 540. Предприятие сразу же оплатило аренду станка за весь срок. Условия ясны? Смотрите, с расчетного счета 10620. Почему? 3540 умножить на 3. Сразу заплатили за 3 месяца. С расчетного счета 10620. Мы с вами с расчетного счета заплатили нашему поставщику счет 60-й. Мы его проавансировали. Вспомните, пожалуйста, счет 62-й. И у нас по 962-го завис его долг перед нами по этой аренде. Мы уже оплатили, от него еще ничего полезного не получили в этой жизни. Дальше вспомните, пожалуйста, мы имеем право не ждать оказания услуги, а сразу произвести вычет НДС. Вспоминаете, если вы проавансировали, на сумму 18% от этих 118, то есть 1620 рублей. Мы сказали себе, мы уменьшаем налог сразу, дебетуя 68,2. Вспомните, пожалуйста, я вам рассказывала, чтобы не искажать оборот по 62-му, можно отразить здесь на 76 ВА. Когда, напомню вам, можно сделать эту проводочку, вторую проводочку. Первое, у нас есть документ об оплате, об авансировании. Второе, у нас есть счет фактуры на аванс от нашего арендодателя. И третье, у нас есть специальный пункт в договоре о том, что предусмотрено авансирование. Тогда мы имеем право не ждать оказанной услуги, а сразу с аванса произвести вычет НДС. Вы вспоминаете это? У нас это уже было. Дальше, ждем конца месяца. В конце месяца мы подписали акт за этот месяц о том, что действительно потребили вот эту аренду. Да? И тогда мы с вами отражаем следующим образом. 3000 – сама аренда, 540 рублей – это НДС по аренде. Говорим себе, 3000 – это затраты станка. Он работает в основном производстве. Счет 20-й. 540 рублей – это входной НДС по этой аренде. 19-й, 3-й. 3540 рублей мы должны нашему арендодателю за аренду, включая НДС. И вы наблюдаете, что у нас по одному арендодателю зависают как бы два долга. Один по авансу, второй по оказанной услуге. Успеваем, да? Спускаемся ниже. Тогда мы говорим себе, интересно, кто же кому должен-то в этой жизни? И делаем зачет на операцию, зачет аванса поставкой. Я называла еще ее простенько крестиком. А именно, 61 на 62. 61 на 62. 61 на 62. Посмотрите, пожалуйста, если бы у вас были равные суммы аванса и самой аренды, то вы бы закрыли на эту сумму. Но если у вас разные суммы, то вспомните, берем сумму наименьшую из двух долгов между авансом и оказанной услугой. Это будет 3540. 3540 или 10120. 3540. Успеваем? Тогда получается, мы говорим себе, мы-то ему ничего не должны, а он еще нам должен. Потому что у вас на 62-м будет висеть в данном случае незакрытый, пока вот не закрытый ваш аванс. То есть под ваш аванс он еще 2 месяца должен оказывать вам вот эту услугу. Дальше смотрите. Дальше все просто. Мы с 19-го счета, 3-го субсчета, 540 рублей списываем, если он нам дал за этот месяц счет фактуру. И дебетуем 68,2 согласно счет-фактуре. Говорим, как здорово, у нас 2 вычета НДС с аванса и с отгрузки. Многовато будет, рассуждаем мы. И мы убиваем часть НДС с аванса. Что значит убиваем? Восстанавливаем, да? Потому что я вам говорил когда-то, если вы вначале вычли НДС с аванса, потом вычли НДС с услуги или отгрузки, то нужно убить НДС с аванса. И поэтому мы с вами делаем проводку обратную второй. Делаем проводку обратную второй. 68,2 проходит по кредиту, 76 ВА проходит по дебету. Скажите мне, пожалуйста, могу я убить сразу 10 620? Могу? Сколько могу? 540, правда? 540. А смысл-то иначе какой был бы? Только на 540, правда? Так, успели? Посмотрите, пожалуйста, какая разница между этими ситуациями. Здесь у нас расходы будущих периодов, а здесь у нас авансирование. Дело все в том, что согласно Гражданского кодекса, авансы при расторжении сделки должны быть возвращены. Поэтому в данном случае можно расторгнуть договор аренды, это понятно, и авансы будут возвращены. А здесь у нас, а здесь работа-то уже проведена, просто она относится к будущим периодам, но работа уже сделана. Кстати, приходите к этим ребятам, которые вам сертификат делали, приходите и говорите, наша парикмахерская год отработала, приказал долго жить. Вы нам отдайте назад деньги по этому году. Что они вам скажут? Что в Кащенко для открытых дверей выпустили всех сумасшедших бухгалтеров, которые пришли за возвратом по проведенной уже работе. Поэтому в данном случае понятно, что этого быть не может. Ну, а у нас с вами остался последний вопрос. Я, конечно, минут на 5, наверное, вас задержу. Вы билетристику посмотрите всю дома по этому вопросу, а я вам расскажу по сути, соответственно, да? А именно, я очень хочу именно сегодня закончить этот вопрос. Почему? Потому что до перерыва мы с вами занимались производственными затратами. И мы до перерыва положили на склад, счет 43-й, готовый продукт. Вспомните? Дебет 43-го. Нужно же закончить картинку, нужно реализовать. Поэтому я все-таки немножечко задержу вас, и мы закончим эту картинку. Это достаточно быстро вам показать. У вас там ведь текст весь уже есть, нам только проводки с вами записать. Более того, две проводки мы с вами уже записывали. Итак, смотрите, мы с вами в следующей теме, а это уже следующая тема, выходим в реализационную сферу. Вначале было заготовление, потом было производство, а теперь мы с вами уже реализуем, то есть выходим в реализационную сферу. Итак, посмотрите, пожалуйста. По идее, можно сказать так, что у нас с вами вначале мы продукцию изготавливали на счете 20-м, в основном производстве. Потом мы передали ее на склад готовой продукции, счет 43-й. А оттуда уже мы будем продавать счет 90-й продаж. Поэтому для счета 43-го есть два этапа. Первое – из производства на склад. Второе – со склада под реализацию. И по этим же этапам я показала вам и наш пример. Итак, вспомните, пожалуйста, пример, которым мы закончили наше занятие до перерыва. А именно, мы оприходовали на склад, выпущенный из производства, готовую продукцию, вида А, в количестве 1800 штук, по 106 рублей 93 копейки за единицу, и продукция вида Б, 1500 штук, по 100 рублей 55 копеек. Вы все нашли? 75-я страничка. 75-я, последняя, 75-я страничка. Итак, смотрите, чем мы закончили прошлое занятие? Чем мы с вами закончили прошлое занятие? Да. Итак, пример первый. Нашли, да? Пример первый. Вот чем закончили тот вопрос, тем начинаем этот вопрос. А именно, на 192 474 рубля мы списали из производства продукцию вида А и положили ее на склад по фактической себестоимости. На 150 825 рублей мы со склада, списали с производства продукции вида Б и положили на склад готовую продукцию вида Б. Так, вы вспомнили две эти проводочки? А дальше смотрите, у нас на складе лежит продукция вида А. 1800 штук. По 106 рублей 93 копейки за единицу. Давайте посмотрим дальнейшую судьбу этой продукции на примере втором. Допустим, организация реализовала эту продукцию вида А в количестве 1500 штук. На складе лежит 1800. Мы продали 1500 штук оттуда. По цене продажной 120 рублей. На общую сумму 180 тысяч. К этой сумме применяем 18% ставку НДС 32 400. И всего выручка с НДС 212 400. Себестоимость, по которой мы реализуем продукцию с писем со склада, это 160 395 рублей. То есть 1500 штук продано по себестоимости. На продажу потратили 9 тысяч. Поэтому вот такое условие у нас, да? Лежала продукция вида А, мы ее продали за 120 рублей без НДС. Для того, чтобы мы с вами посмотрели задачку очень хорошо, откройте, пожалуйста, план счетов бухгалтерского учета. На счете 90-м план счетов бухгалтерского учета. Ваша табличка, план счетов бухгалтерского учета, счет 90. Счет 90. Там приведены субсчета. Субсчета. Вот они очень нужны. Итак, смотрите. При продаже по переходу права собственности я получила выручку. Выручку получила по основной деятельности. Основная деятельность – счет 90. Продажа. Вспомните, выручка, доход, прибыль – это кредит. Поэтому при продаже мы отражаем выручку по 91-му. Итак, мы отражаем выручку по 91-му. Говорим себе, в выручку всегда включается сумма вместе с НДС, вспоминайте, пожалуйста. Поэтому на сколько продали-то? На 212 400. 212 400. С одной стороны, получили выручку, когда передали покупателю право собственности. Но мы передали ему это право, а он же не заплатил. Поэтому в этот момент он стал нашим дебитором. Счет 62 покупатели и заказчики. Стал дебитором по отгрузке. Первый субсчет. Потому что при авансировании будет второй субсчет. Я еще не показывала это. Операция первая, понятно? Итак, отразили выручку на 118%. Дальше поймали себя за руку, сказали, стоп, из этих денег наших только 180 тысяч. Правда? А 32 400 мы с этой суммы должны отщипнуть бюджету. И поэтому 32 400 мы отщипнули с нашей выручки, то есть уменьшили ее. В вашем плане счетов это 93-й. Поэтому показали выручку 212 400. Уменьшили ее на 32 400. В результате осталось ваших 180. Сказали себе, это тебе бюджет. И показали кредит 68-2. Начислили НДС. Вспомните, пожалуйста, я всегда вам говорила одну и ту же фразу. При любой реализации у вас всегда вылезают три операции, а именно, первое, отрази выручку на 118%. Второе, с этих 118 выдели бюджета 18. Третье, спиши то, на что потеряно право собственности. Чем торгуем, вспомните? Готовой продукцией вида А. Поэтому положили на склад по дебету, списали со склада продукцию по кредиту. Но положили ты на склад 1800 штук по себестоимости, а списали только 1500, хоть и не по себестоимости. Получается, по себестоимости у вас 160 тысяч 395 рублей. Вы успеваете? На эту сумму уменьшается ваша выручка, ведь это себестоимость продаж. 92-й. Себестоимость продаж. Что такое себестоимость продаж, говоря русским языком, человеческим? Во что обошлась покупка проданного товара? Или во что обошлось изготовление реализованной продукции? Продажа 212, а изготовление этой проданной продукции, вот она, себестоимость продаж. Дальше мы говорим себе, весь месяц мы дебетовали счет 44-й, собирая там коммерческие расходы. В конце месяца мы кредитуем счет 44-й. На сумму у вас написано 9 тысяч. На эту сумму уменьшается наша выручка. Отразили на счет носом седьмом. Если вы посмотрите ваш план счетов бухгалтерского учета, то между четвертым и девятым у вас вообще не предусмотрено других субсчетов, правда? Поэтому, посмотрите, пожалуйста, в Минфинском плане счетов этого нету. А вот в программе 1С до 7 – это расходы на продажу. Ведь это вольности. Мы можем вот в этот промежуток включить свое деление. А дальше, посмотрите, пожалуйста, а дальше все очень просто. А именно, сейчас, секундочку. А дальше все очень просто. А именно, посмотрите, пожалуйста, что у нас здесь будет. Мы получаем прибыль. Вот если рисовать, я, правда, оборот здесь не собирала, но можем просто прикинуть. Или у кого-то есть машина, калькуляторы на столах, посмотрите. Что у вас получается, что просто вы видели. 212 400 – это ваша выручка. Она уменьшается на 32 400 – это НДС выручки, остается ваши 180, правда? Вы покрываете этим 160 395 рублей, это что вы потратили на изготовление этой продукции, и вы покрываете свои 9 тысяч коммерческие расходы. Вот ваш кредитовый оборот будет 212 400, это ваша выручка. Дебетово посчитайте дома. Да, понятно. Сложите. Я увидела разницу здесь, да, я вам напечатала это, да. У вас получается 10 605. То есть в данном случае ваши затраты, никто не посчитал, не успел? Ладно, не будем. Я не хочу вас просто затруднять, оставлять надолго. Итак, наверное, понятно вот здесь, да, что у нас даже собрать дебетовый оборот. Соответственно, когда вы сравните кредитовый с дебетовым, у вас будет разница на 10 605. Которая, соответственно, у вас и прописанная, да? Я вам показала, как это сделать. И поэтому посмотрите, пожалуйста, если у нас с вами 10605, вот это посчитаете дома, и должны выйти на это число 10605, да? Так вот, посмотрите, пожалуйста, если у вас вышло 10605, то вы что сказали? Наша выручка покрыла наши затраты. Это что у нас? Прибыль. Куда нужно прибыль сбросить? На счет 99. Таким образом получается, что счет 90 закрывается, счет 90 закрывается в конце месяца. И за счет закрытия счет 90 вы отражаете на счет 99. И поэтому в данном случае на 10 605 последней проводочкой вы закрываете 99 на 99. Итак, вы закрываете 99 на 99. Так, ну, забыла положить свой калькулятор. Ладно. Так, а? Ну, у кого есть? У вас есть калькулятор? Убрали? Давайте быстро посчитаем, чтобы у нас... А, 200... Сколько? Ой, спасибо большое. Вот, вот давайте, потому что в данном случае хорошо бы. Дебет овер 201 795. Вот, видите, тогда выходим на 10 605. Спасибо большое. Все понятно, да? Итак, выручка покрыла затраты, получили прибыль, и прибыль сбросили на счет 99. Счет закрытия счета 90. Я прошу прощения, что вас задержала на 10 минут. Но занятие очень напряженное, вы видите. Значит, домашняя работа, помните, наверное, это весь раздел 4, то есть заработная плата. Проверяем в понедельник. На этом мы с вами прощаемся до понедельника. Если у вас есть вопросы, обязательно ко мне подойдите. Мне задавали вопросы, я попросила подойти к концу занятия.